эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 января 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Очень интересные у нас встречи, очень интересные беседы. И, честно говоря, я всегда жду этих встреч, этих эфиров. И сегодня тема у нас тоже, я надеюсь, будет очень интересная и познавательная, которая расскажет о нашем прошлом и покажет, например, как надо себя вести в трудную годину. Называется «Осада Благовещенска, 1900 год». Пожалуйста, как всегда, я тебе предлагаю начать тему, рассказать свой, в виде доклада эту тему доложить, а потом мы подключим наших радиослушателей и зрителей, которые наблюдают нас в канале YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка, славрадио латинскими буковками, то есть найти нас просто youtube.com/славрадио, и также на нашем сайте славрадио.org. Сразу скажу, что если у вас есть что написать, то тогда пишите по-человечески, чтобы вас понимали. Гоблинские замашки и высказы типа «эмочки-людоедочки» здесь не допускаются. Сразу таких мы отправляем глубоко и надолго в баню, чтобы там почистились, помылись. Здесь все-таки человеки встречаются для того, чтобы решать какие-то серьезные проблемы и обсуждать какие-то острые темы. Поэтому держите себя в руках. Русский язык и вообще славянские языки могучие. Есть даже сказать, если вы не согласны, что и каким образом. Поэтому предупреждаю. Без хамства, без грубости. Если есть сказать, пишите, говорите, но только по-человечески. Вот теперь отхожу в сторону. Пожалуйста, начинаем. Многие слушатели уже знают, что в нашей сегодняшней истории есть принцип исключения многих героических страниц. Он введен еще немцами в конце 17-го, начале 18 века и сохранился и на все время немецко-романовского ига, как говорил князь Трубецкой, и на советское время. То есть ни в учебниках, ни на телевидении нет не только каких-то героических страниц древности, но и многих событий даже конца 19-го, начала 20 века. Просто нет и все, убраны. И вот в частности за развитием современных российско-китайских отношений вот в таком умолчании оказались военные события, которые в 1900 году охватили весь Центральный Китай, Маньчжурию и нашу приграничную полосу Российского Приамурья. В официальной лжеистории это называется как часть боксерского восстания. Значит, ну, восстание так громко сказано, знаете, восстание, которое поддержано императорским двором, которое поддержано чиновниками, которое поддержано армией. Ну, это какое-то странное восстание. Причем хотелось бы отметить, что вот эти события, они почему-то забыты только у нас, в России. А, например, в Китае эти события проходят в школах, проходят в институтах. Причем, например, в школах и институтах как обязательные. И называется это дело «Осада города Благовещенска», который сегодня областной центр Амурской области. Вот мы сейчас откроем первую картиночку, посмотрим на карту Приамурья. По сути, речь идет о русско-китайской войне 1900-1901 годов, где помимо завершающих этапов, которые как-то выделены где-то есть, есть четыре этапа, которые нигде не освещаются. Это, в первую очередь, судьба и эвакуация русских КВЖД и Айгунский инцидент. Кто не знает, КВЖД – это Китайско-Восточная железная дорога. Вот она внизу таким пунктирчиком на карте. Второй этап – это осада Благовещенска, это мобилизация добровольцев и знаменитая утопия. Третий – это взятие Сахаляна. Вот смотрите, прямо напротив города Благовещенска такая точечка. Это город Сахалян, а немножко дальше по течению – город Айгун. Вот поход под Айгун, бои, взятие города – это третий этап. И, наконец, еще ниже, видите, центральный город Цицикар, центр китайской провинции. Это четвертый этап. Вот этих всех этапов почему-то нигде нет. Что там творилось, никто не знает. А тем не менее, летом 1900 года вот здесь, в Приамурье, шли настоящие, очень-очень кровопролитные и очень жестокие бои. А при этом, в отличие от других забытых значит, вот таких вот случаев. Вот сейчас откроем вторую картинку. Русский художник, ученик Айвазовского, был такой Александр Александрович Сахаров. Родился он в 1856 году, где-то в гражданском он сгинул. Так вот, этот русский художник в 1902 году написал полотно, это его сейчас смотрите, называется «Оборона Благовещенска» в 1900 году. По накалу событий вы можете видеть окопы, стреляющий пароход на Амуре. А вот эта картина была преподнесена в дар Благовещенску. Она жива до сих пор, она сохранилась. На ней изображен момент боя 20 июля 1900 года. То есть даже по ней видно, как была накалена атмосфера. Единственное, что есть сейчас в наше время, в 2015 году Амурский краеведческий музей взял и осмелился напомнить о подвиге рядовых горожан и организовал выставку «Подвиг доблестных граждан». Уж не знаю, сколько там людей ее посетило, но она была. Еще у этого инцидента есть факты массовой гибели китайцев, истерик современных либералов, просто с визгами, с воплями и так далее. Значит, обо всех нюансах всей этой истории сегодня мы можем узнать лишь благодаря одному человеку, потомственному русскому дворянину, хоть и с немецкой фамилией, главному редактору и издателю «Амурской газеты», которая жива и сегодня, Александру Валерьяновичу Кирхнеру. Вот третью картиночку, если мы откроем сейчас. Это потомственный русский дворянин. Вот он сам написал и издал вот эту книгу, а потом спустя год напечатал еще чужую книгу, книгу Голубкову. Вот только благодаря тому, что эти книги вышли, и находятся они в единственном экземпляре, одна из них, например, в Благовещенской библиотеке, значит, мы теперь можем знать, что там было. Это низкий поклон настоящему журналисту Александру Валерьяновичу Кирхнеру. Ну и еще хотел бы отметить, что вот та победа, которая была осознана, это последний триумф российской императорской армии. Это ее последняя победа. Значит, и более того, я бы сказал, что это победа амурского казачества, которое сейчас возрождается. И, соответственно, хотелось бы, чтобы нынешнее поколение казаков об этом помнили. Теперь пойдем, собственно говоря, как это было. Сначала такая небольшая главка о политической ситуации. Собственно говоря, что и откуда. Сейчас откроем четвертую картиночку. Договора. Был такой Айгунский договор 1858 года. Картинки странные, да? Видите, как обозначено и все Приамурье, и туда вот весь Приморский край. Все дело в том, что хотя наши люди там жили достаточно долго, но разграничения по границе не было. И только в 1858 году был подписан договор, который закрепил за Российской империей весь левый берег реки Амур и саму реку. Подписан он был 28 мая по новому стилю в городе Айгуне, том самом, о котором я уже упоминал, генерал-губернатором Восточной Сибири графом Муравьевым. Потом его назвали после этого Муравьев Амурский. От Китая его подписывал Айгунский Амбань и Шань. Вот. Ну, по-другому там сложные имена. Это был амурский главнокомандующий Арсинь Гиера и Шань. Язык сломаешь, да? Вот. Но хотелось бы отметить, что всего год спустя, в 1859 году, китайцы трактовали этот документ совсем по-своему. И когда в Пекин приехал для продолжения переговоров граф Игнатьев, ну, уполномоченный от царя, ему было объявлено, что тот самый Ишань не имел права заключать этот договор, и что китайский император только из милости, вдумайтесь, только из милости дал пустые земли российскому бесприютному народу. Здорово звучит, да? Вот. И хотелось бы отметить, что вот прошло больше 150 лет, так вот эта точка зрения не изменилась до сих пор. Я напомню, что духовный лидер сегодняшнего Китая – это уже покинувший нас Дэн Сяопин, духовный лидер, так сказать. Так вот, в 90-е годы я приведу цитату Дэн Сяопина, который говорил просто: «Во второй половине 19 века царская Россия вынудила правителей Цинской династии Китая заключить целый ряд неравноправных договоров. Таким образом, царская Россия захватила в общей сложности свыше 1,5 миллиона километров китайской территории». Это точка зрения Дэн Сяопина. Теперь посмотрим карту немножко покрупнее, 12-ю. Значит, напомню, что в 1897 году, то есть всего за 3 года до наступления 20 века, началось строительство китайской восточной железной дороги. Та самая знаменитая КВЖД. Строили ее мы. Сейчас об этом почему-то не принято говорить. Повторяю еще раз. КВЖД строили русские люди. Только русские люди. Да, тогда она была однопутка еще. И строили для чего? Для выхода в Тихий океан. Потому что в следующем году, 1898, Россия взяла в пользование города Порт-Артур и Дальний. Тот самый Порт-Артур. И дорога шла туда, и строилась туда. По карте это очень хорошо видно. Так вот, на вот этой российско-китайской границе постоянно случались какие-то конфликты. Как и в ЖД постоянно случались конфликты. Что очень беспокоило российские власти. И местные, и вплоть до императора. Особенно российские власти беспокоило очень большое количество китайских поселений вблизи города Благовещенск. Там был такой особый Зазейский район, ну или его называли просто Маньчжурский клин. Но вот разрешение жить там китайцам, ну или по-другому маньчжурам, дал тот самый Айгуньский договор. Опять же отмечу, что деятельность иностранцев в Китае очень сильно отразилась на экономической ситуации в самом Китае и жизни. То есть, понятно, строили железные дороги, китайские лодочники и пешие носильщики лишились доходов. Телеграфные линии лишали заработка многочисленных бегунов, а создание иностранцами промышленных рудников оставляло безработными кустарное горнорудство. Кроме того, ненависть многих китайцев к иностранцам проистекала из-за миссионерства. Дело в том, что католики западные, они, как всегда, напролом ломились, наплевав на все. И вот из-за этих проповедников католицизма, проповедников католической ветки христианства, сами китайцы ее считали оскорбительной. Вот на пятой картинке есть такая очень популярная карикатура в то время. То есть сильные державы делят территорию Китая. Как видите, среди них изображена и Россия, изображен император Николай II. Картинка забавная, да? Вот. Фактически раздел Китая между странами, размещающих на их территории свой капитал, в 1898 году привел к народному так называемому восстанию. Было 3 тайных общества в Китае. Называлось «Кулак справедливости», «Общество большого ножа» и «Общество большого кулака». Но это в Китае так называлось. Англичане называли это движение «боксерское восстание». И обратите внимание, во всех учебниках висит «боксерское восстание». Это, к слову, кто писал нам историю. В России, в царской, это называли «восстание ихэтуаней», а в нашем Благовещенске восставших называли «хунхузами». И это более правильно. А причем были и женские филиалы. У хунхузов значит, такое труднопроносимое название «хундэнчао». Причем для пропаганды своих идей хунхузы играли на невежестве простых китайских крестьян. А у тех же агитаторов были достаточно неплохие знания китайской философии, китайской литературы. Они знали китайские боевые искусства, использовали достижения китайской медицины. Ну, представьте себе, вот такой достаточно знающий человек пришел и рассказывает, как все будет хорошо, если за ним пойти. Плохо было у них только с огнестрельным оружием. Значит, там было только холодное оружие. Но даже холодного хватало. Ведь это не только ножи, включая метательные, но и мачете, копья, пики, акинаки, в конце концов. Вот я сейчас еще раз 12-ю картинку откроем. Видите, вот все события начались на юге. То есть где они начались? Значит, они начались, вот, грубо говоря, недалеко от Пекина. То есть это южные китайские провинции. Провинция Шаньдунь, потом столичная провинция, которую тогда называла Джи, и вплоть до того, что, значит, хунхузы стали полностью контролировать Пекин. Полностью. При этом к власти в Китае пришли люди, которые сочувствовали хунхузам и хотели пересмотреть условия заключенных полвека назад договоров. Заметьте, договоров не с Англией, которая там заваливала своим опиумом Китай, да, ни с Германией, не с Америкой, а только с Россией. И за вот этими, скажем так, очень узкими пожеланиями отчетливо просматривались ручонки или дяди Сэма, либо, значит, англичан, либо тех же немцев. Ну, невозможно такое, да, так сказать. Все претензии выставлять только одной стране, когда их там было 12. Так вот, императрицей была Цзыси. Шестую картиночку вы можете на нее посмотреть. Значит, это вдовствующая императрица Китая. Она открыто выразила поддержку приверженцам сект, вот всех этих трех, что послужило стартовой отмашкой для убийств и в Пекине, и по всему Китаю. Первыми погибли православные китайцы, которые были для хунхузов предателями. То есть сначала улицы обклеились прокламациями с призывом китайцам избивать и убивать православных христиан, а каждого, кто их будет укрывать, должна была настигнуть смерть. Значит, у нас есть очень жуткие фотографии. Кто там немножко нервничает, может ближайшие пару минут только слушать. Эти фотографии сделал американский фотограф Джеймс Риклтон. Они были выпущены отдельной книгой только в 1990 году. Вот первая фотография, 071, пожалуйста. Это фотография 11 июня 1900 года. Этот день стал днем мучительной смерти для православных в Пекине. Только официально было казнено больше 300 человек. А при этом, значит, если там 78 как-то пытались отречься от православия и погибали более простой смертью, а больше 200 выступили в качестве святых исповедников, вот, им либо отрубалась голова, распарывался живот, чаще всего они сжигались живьем в своих домах. То есть розыски и истребление православных христиан — это была главная тема первых дней этого липового восстания. После того, как все жилища православных в Пекине были уничтожены, пойманных и оставшихся чудом живых православных выводили за ворота, а, значит, в Пекине официально насчитывалось больше 1000 православных. Там находились за воротами, имеется в виду, языческие кумирни боксеров, или хунхузов, да, после чего проводились формальные допросы христиан, затем православных сжигали живьем на кострах. Вот такая вот гуманность у господ хунхузов. В том числе, например, мученическая смерть была принята и православным катехизатором Павлом Ваном. То есть катехизатор – это тот человек, который проводит беседы об основах веры перед крещением. Вот еще одна картиночка, 072, пожалуйста. То есть все началось с убийств православных в Пекине. Потом начались убийства уже иностранцев. Но первые были убиты именно православные. Значит, то есть первую кровь хунхузы пролили там, в Пекине. А русских больше всего было в Харбине. А помните, где это? Да, это туда вот, дальше на восток, по КВЖД. Ведь Харбин, по существу, это русский город. Он был русским и после революции 17-го года. По существу, это полностью русский город до 1945 года. Пока, значит, после победы над Японией, всех, ну почти всех, кто там жил, эшелонами не грузили, не отправляли в Советский Союз. При этом, согласно русско-китайским соглашениям, действующим на этот 1900 год, наших войск в Маньчжурии не было вообще, в принципе. А оборону русского Харбина или части охранной стражи КВЖД. Это отставные солдаты, там, совсем чуть-чуть. При этом общее количество защитников русского Харбина не превышало 3300 человек. А в этих движениях хунхузов состояли сотни тысяч. Сравните. 3000 и сотни тысяч. Но движение хунхузов поставило под угрозу жизнь всех иностранцев, находившийся не только в Пекине, там еще рядышком городочек есть такой Тяньцзин, ровно посередине между Пекином и морем. Значит, вот если посмотрим сейчас восьмую картинку, это адмирал Сеймур, английский, скоропостижно, понтов много, делать ничего не может. Еще в мае 1900 года, то есть до всех этих событий, для охраны иностранных посольств в Пекин был отправлен сводный отряд иностранных войск, чуть более 2000 солдат, под начальством вот этого английского адмирала Сеймура. Там было и 312 наших солдат. Но к 4 июня они были окружены со всех сторон и хунхузами, и регулярными китайскими войсками. При этом, начиная с 5 июня, крупная группировка китайских войск, это была китайская дивизия генерала Дун Фусяна, значит, атаковала этот отряд. И дальше жестокие бои шли постоянно, они в итоге остановили этот отряд. Он не смог дойти до Пекина, значит, не смог дойти даже до Тяньцзина. 9 июня, после 5 дней непрерывных боев, во главе с этим горе-адмиралом, отряд закрепился в арсенале Сику, значит, это туда еще ближе к морю, заняв круговую оборону, и оказавшись фактически отрезанным ото всех. При этом нападение регулярных, подчеркиваю, регулярных китайских войск продолжалось на него и днем, и ночью. Значит, теперь посмотрим девятую картинку. Это уже наш контр-адмирал Веселага. Значит, император задергался наш, и по высочайшему повелению императора Николая II из Порт-Артура, то есть с юга, еще в середине мая на театр военных действий был отправлен отряд морского десанта под командованием вот этого контр-адмирала Веселага. У него было 4000 матросов. А 24 мая в Дагу, это морские ворота Пекина, значит, вот давайте еще раз мы все-таки посмотрим 12-ю картиночку. Видите, там вот Пекин, дальше Тяньцзин, рядышком вот Дагу, Тагу, как угодно склоняйте, это вот на побережье, морские ворота Пекина. И вот к нему 30 мая прибыл 12-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 3 июня командиры союзников собрались на борту русского крейсера «Россия». Можно посмотреть, как он выглядел. 10-я картиночка. Русский знаменитый крейсер. Был составлен ультиматум в адрес китайских властей. Союзники решили временно, мирно, подчеркиваю, мирно занять порты Дагу. Вот там вот на побережье. И эти сооружения должны быть сданы союзникам не позже 2 часов ночи 4 июня. Значит, чтобы вы понимали, что такое форты Дагу, можно посмотреть 11-ю картинку. Очень напоминает наши форты Севастополя. Сделаны так же. То есть земляные оборонительные сооружения с бетоном и так далее. Значит, форты Дагу занимали положение в устье реки Пэйху. На вооружении вот этих фортов у китайцев было 177 орудий разных калибров и систем. Вдумайтесь. 177 орудий. Максимальное 240 мм. 24 сантиметра. Что-то ух. Гарнизон фортов достигал 3000 военных китайцев. 4 июня, не получив разрешения мирно взять форты Дагу, русские войска в гордом одиночестве, брошены и американцами, и англичанами, и немцами. Все как обычно. Итак, 4 июня русские войска штурмом взяли все 4 китайских форта. Это в итоге получилось 150 километров от Пекина. Дагу находится. Что интересно, американцы до боя, до форты, демонстративно заявили о своем нейтралитете. А как только наши взяли эти 4 китайских форта, тут же присоединились. Вот тут же, немедленно. Вот. Американцы в лучшем духе, как всегда, на халяву. 7 июня в уже занятом порту Таку высадился отряд русских и американских войск. Значит, китайские войска очередной раз пытались оказать сопротивление. Был артиллерийский бой в том числе. В итоге они были наголову разбиты. Таким образом, побережье было взято. Но только вот небольшой кусочек побережья. 9 июня председателем китайского кабинета министров был назначен ярый сторонник кунхузов принц Дуаньвань. 11-го русские войска освободили Тяньцзинь. И в этот же день в Пекине, то есть в столице Китая, хунхузы начали убивать иностранцев. Начали сжигать здания иностранных миссий. Там счет на убитых иностранцев шел десятками. Ну, поскольку, к огромному сожалению, императорская армия постоянно помогала этим предателям, американцам, англичанам, немцам, 12 июня на помощь отряду адмирала Сеймура, помните, был такой, который застрял там из-за собственной бездарности в арсенале Сику, 12 июня прибыло 1000 русских казаков под командованием боевого русского офицера, подполковника Ширинского. Они спасли отряд Сеймура, и 13 июня колонны союзников вышли из Сику и дошли до города Тяньцзинь. То есть это ровно посередине от моря к Пекину. На 14 июня огромные массы китайских войск снова осадили их, теперь уже в Тяньцзинь. А 19 июня Большой совет императорского двора утвердил курс на прямую поддержку боксеров и объявление войны всем иностранцам. То есть после этого начались уничтожение имущества, разрушение железных дорог, уничтожение христианских церквей, вплоть до того, что был убит даже главный германский посланник. Вот все это так потихонечку с юга двигалось на север. Если мы сейчас посмотрим еще раз 12-ю карту, то видим, вот как снизу все это идет наверх, туда, к нашему русскому Благовещенству. То есть постепенно эти события докатились до северо-востока Китая, до северной границы. А в центре строительства КВЖД, в самом Харбине, тогда погибло, только погибло, и было зверски замучено около 100 русских человек, а всех русских мирных жителей, я подчеркиваю, всех, это большой город был тогда, всех русских мирных жителей из Харбина, и кого успели, по приблизительной оценке, это 10 тысяч русских строителей КВЖД, императорским войскам пришлось экстренно эвакуировать на северо-восток по реке Сунгари на русскую территорию. Если посмотрите еще раз на карте этой 12-й, да, видите, там речка такая, и вот она уходит по диагонали вверх-вправо. Вот по этой реке Сунгари, и тысячи русских пришлось экстренно эвакуировать, бросая все, что можно. И тем не менее, жертв было достаточно много, ни одна сотня человек была зверски замучена. Также отмечу, что в провинциях, пограничных с Благовещенском, во власти у Китая стояли чиновники, императорские чиновники императорского Китая, настроены очень сильно антирусски. Как в Цицикаре, помните, был такой городочек в центре, это центр провинции Хуньланцзян, так и в Айгуне. И в первую очередь это губернатор провинции вот этой с неприличным названием Шоушань и местный начальник округа Фэнсян. Так вот, они единственные из местных китайских чиновников высокого ранга, кто прямо отдал письменный приказ о начале военных действий против России. То есть я подчеркиваю, китайские чиновники отдали письменный приказ о начале войны с Россией. Так была телеграмма Шоушаня от 30 июня 1900 года. Вот, она извещала все местные власти, что он отдал приказ о начале военных действий против России. То есть, подчеркну еще раз, официальные китайские чиновники отдали приказ о начале войны. При этом очень впечатленные победой своих приверженцев в Харбине, ну, представь себе, да, так сказать, несколько сотен русских убили, остальные были вынуждены бежать вместе со строителями, их тоже там частично убили, да. И вот восставшие двинулись на север, к непризнанным ими русским границам. По сведениям казачьей разведки, в приграничных китайских провинциях, то есть напротив города Благовещенск, было сосредоточено только у хунхузов до 100 тысяч штыков, готовых приступить к реальным военным действиям, плюс вся китайская армия. При этом первые китайские отряды, ну, можно назвать разведотряды, уже начали переправляться через Амур. К ним начали присоединяться китайские жители русского берега, как китайского квартала Волговещенска, так и всего маньчжурского клина. и также те китайцы, которые работали на приисках, китайские приисковые рабочие. Генерал-губернатор был такой Константин Грибский, можно на него посмотреть, 19-я картинка, сильно недооценил угрозу, хотя вот разведка казачья и сообщала ему об усилении китайского военного присутствия все сильнее и сильнее. Ну, прохлопал господин генерал-губернатор. Теперь перейдем к тому, что же такое был Благовещенск на тот момент. Значит, я вам зачитаю сначала четыре строчки великого поэта. О нем мало кто знает, я о нем тоже дальше коснусь. И касаются они города Благовещенска. Поэт Леонид Волков. Небогат наш край преданиями, эпопеей вековой, переполнен он страданиями, тьмой глубокой и нуждой. Вот если вы откроете сейчас 14-ю, первую карту Благовещенска, вы увидите карту города Благовещенска, Благовещенск на Амуре. Он был основан в 1859 году на слиянии двух рек Амура и Зии. Достаточно выгодное положение, две транспортных артерии, золотоносный край, административный центр. Соответственно, достаточно быстро он рос. Вот сейчас я попрошу открыть там, поочередно 14.2, 14.3, вы посмотрите, как выглядел город Благовещенск в 1900 году. Население в нем постоянного было около 40 тысяч, ну и плюс несколько десятков тысяч сезонных рабочих. Там золотые прииски, навигация по Амуру, по крайней мере, значит, справочник на 1910 год говорит именно об этом. Очень много больших и мелких рек, впадающих в Амур. Я напомню, что по площади бассейна Амур занимает четвертое место среди рек России. Его опережает только Енисей, Обь и Лена. И десятое место среди всех рек мира. Так вот, значит, как я уже несколько раз упоминал, со времен Айгунского договора, то есть 1858 года, на левом берегу Амура был Зазейский район. Карту 24.2, пожалуйста. Его еще называли Маньчжурский клин. То есть по условиям этого договора, видите, сколько здесь китайских поселений, китайские подданные могли оставаться. И там были заимки и так далее. По самым разным оценкам, там было около 35 тысяч китайцев. На российской территории считается, что это был такой свободный коридор, через который шли китайцы, маньчжуры, на заработок с правого берега на левый. И хотя территория вроде бы считалась российской, но все вот это население находилось под юрисдикцией айгунских властей. То есть город Айгунь на той стороне китайский город. Причем это была территория постоянных конфликтов. То есть жившие там китайцы в штыки встречали все распоряжения русских властей. Там были курильни опиума, процветала контрабанда. Вплоть до того, что даже когда российские власти пытались вставить телеграфные столбы, китайцы их спиливали. Вот так. Сами китайцы работали в городе, помимо перечисленного. А во многих русских семействах имели вот в качестве мужской прислуги молодых китайцев. Более того, к ним даже привязывались как к родным. А вот в городе они жили в китайском квартале. 15-ю картинку можем сейчас посмотреть. А, так вот, этих китайцев даже обучали русскому языку. Но это среди богатых. А среди бедных слоев населения китайцы не пользовались симпатией вообще. Горожане их очень не любили. Их снисходительно и добродушно называли ходями, китаёзами. Простые люди видели в них, ну, во-первых, представителей чужой национальности, упорно избегающих слиться с русской. Ведь общеизвестно, что китайцы никогда не расстаются ни с своими обычаями, ни с своим внешним видом. А во-вторых, простые русские рабочие всегда видели в них таких опасных для себя дешевых конкурентов. Вот. Значит, ну и заканчивая о городе Благовещенске, я хотел бы процитировать одну очень интересную фразу, особенно она интересна тем, кто верит, как у нас все хорошо. Значит, Сейчас мы откроем 16-ю картинку. Это провинция, это самая Хэйнлунцзян. Она регулярно выпускает, видите, вот большая, большая провинция, примыкающая к нашей границе. У них есть справочник, который постоянно выходит, регулярно обновляется. Вот когда бы он ни обновлялся и в каком бы он году ни выходил, в этом справочнике постоянно есть одна и та же фраза. Я вам ее процитирую. Китайский город Хэйлуннау расположен на северном берегу реки Хэйлунцзян уезда Айхой. В 1858 году царская Россия вынудила Китай подписать Айгуньский договор. Она захватила этот город и переименовала его в город Благовещенск. Вот так это звучит в китайском справочнике. Теперь посмотрим про начало конфликта. Значит, угроза была столь велика, ну напомню, пришлось эвакуировать всех строителей КВЖД, всех жителей Харбина, кого успели, конечно. Поэтому еще 11 июня 1900 года вышло высочайшее повеление императора Николая о проведении войск Преамурского округа на военное положение. И первым днем мобилизации было назначено 12 июня. И вот насколько была велика опасность, красноречиво говорит мобилизационный план. Там, например, в Благовещенске, достаточно небольшом, все-таки согласитесь, городе, 40 тысяч населения, да, и там мобилизации подряжали два линейных батальона, 6 сотен Амурского казачьего полка, батареи Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, 16-й полевой подвижный, 19 запасной госпиталей, 2 госпиталя, значит, не один, да? Вот, 2 запасных батальона, 1-й и 2-й, санитарные полутранспорта, лазареты, конские запасы, 3-е отделение. Но при этом вот военное начальство даже не предполагало, что может начаться открытый конфликт у Благовещенска. Поэтому 29 июня основная часть войск, стоявших в Благовещенске, их там не так много было, но тем не менее, на 6 пароходах и 11 баржах спокойно отправилась в Хабаровск. Для чего? Ну, там же, как я уже сказал, жителей, значит, и строителей КВЖД же пришлось бежать, да, и вот, чтобы вернуть их обратно, были нужны войска, вот там собирали ударный кулак. Значит, вот как раз по реке Сунгари, а это намного дальше вниз по течению. Как было написано в книге Голубцова, слабость и малочисленность Благовещенского гарнизона было известно, конечно, китайцам, которые видели отправление наших войск. То есть охранять город, 40 тысяч жителей и 25 тысяч временных жителей, то есть 65, остался очень небольшой гарнизон. Знаете, сколько было? 1 сотня казаков, Амурский казачий полк, 1 рота 2-го Восточно-Сибирского батальона, 100 человек еще, и 2 пушечки Восточно-Артиллерийской бригады. То есть 200 солдат и 2 пушки. Вот и вся охрана Благовещенска. При этом рабочие китайцы толпами переправлялись с пожитками за Амур, а те, которые имели хорошие отношения с своими русскими хозяевами, постоянно говорили: «Скоро война будет, шибко худо будет». Но никто этому внимания не придавал. Утром 1 июля, это все старый стиль, российский гражданский пароход «Михаил» шел против течения, шел в Благовещенск. Так вот, когда он проходил мимо деревни Сыдаугоу, это недалеко от Айгуна, он был обстрелян из окопов китайского берега, почему-то хорошо обстрелян. Дальше, интересно, выстрелы прекратились, над китайскими окопами показался парламентский флаг. Михаил остановился, спустил шлюпку. Шлюпка вернулась на пароход с 3 китайскими наёнами. Это чиновник, так называется. Так вот, наёны передали приказ капитану, что у них есть императорский указ, заметьте, императорский, а не восставших, который запрещает плавание по Амуру русским судам. И заметив на берегу судно груз, в том числе там был и военный груз, китайцы приказали отдать его бесплатно. Вот так. Тем временем к месту события подошел военный пароход Селинга. Можно посмотреть, как он выглядел, 17-я картинка. По чистой случайности, на борту которого плыл в Благовещенск пограничный комиссар области, подполковник генерального штаба Виктор Брунович Кольшмидт. Он потом служил в Красной армии, ну и благополучно был расстрелян. Заметьте, в Селингу пароход Михаил подал сигнал остановиться, получив доклад капитана Михаила, пограничный комиссар велел очень вежливо, повторюсь, выпроводить китайских наёнов, а пароходам немедленно сняться с якорей, продолжать путь вверх по реке. Но как только пароходы Михаил и Селинга снялись с якорей, китайцы тут же дали по ним залп и дальше уже не переставали стрелять, осыпая наши пароходы градом пули картечи. Заметьте, без каких-либо на тот момент ответов. Не выдержав обстрелов, Виктор Бурнович приказал бывшим с ним казакам отстреливаться. После получасовой перестрелки, при этом 5 русских были ранены, 2 казака, боцман, лоцман и сам пограничный комиссар, пароходам пришлось бросить 4 пустых баржи на мель, но они смогли уйти. Так вот, интересный вопрос. Этот обстрел – это провокация или это уже война по приказу китайских чиновников? Сами хунхузы уже готовили вооруженное нападение на Благовещенск. Представляете, какая была бы там резня? 65 тысяч мирных жителей. Которое и было начато 2 июля 1900 года. Значит, в конце я коснусь, был такое понятие «марш добровольцев». В нем есть совершенно чудные строки, отражающие то, что было. «Слышите ли, братья, раздался нежданно рев канонады в предательский час. Дружбу забывший, сосед наш коварный, ринулся с дикой злобой на нас». Накануне этого 2 июля в Благовещенск прибыли пароходы, те самые Михаил и Селенга, которые были обстреляны в Айгуме. Ну, убитых там, слава богу, не было, как правило, было 5 раненых. И вот 2 июля жители города, как обычно, прогуливались по набережной. Там очень шикарная набережная. А сейчас так вообще прекрасная. И горячо обсуждая вчерашние события. В 18:35 вечера по всей огромной линии китайского берега раздались ружейные выстрелы, и по улицам русского Благовещенска засвистели пули. Почти сразу начался и артиллерийский обстрел города. Ужас происходящего был именно в неожиданности. Ну вот в русские головы, честно говоря, не вкладывались, что ваньки на такое способны. Ваньками тогда называли так китайцев. Наиболее сильная стрельба была, естественно, в центре Благовещенска, напротив улицы Мастерской, сейчас это улица Шевченко, напротив Чуринского дома, напротив городской управы, дома губернатора и казачьих лагерей. Мы прекрасно знали, где находятся казачьи лагеря. А на здании бывшей гостиницы «Россия», она сохранилась до сих пор на набережной, можно и сегодня увидеть от осколков снарядов выщербленный. Была, конечно, паника, огромная паника. С криками «Китайцы переправляются нас резать!» «Китайцы переправляются на нашу сторону!» Народ в паническом страхе бросился вглубь городских кварталов. Но город Благовещенск, он же не такой большой. Как бы, да? Значит, я еще раз попрошу показать 14.1 карту Благовещенска. Видите, всего несколько кварталов. С учетом того, что ширина Амура 200-300 метров, винтовками простреливается насквозь. А тут паника такая. Из домов на набережной выскакивали неодетые жители, бежали. В общем, ужас, что творилось. А извозчики уже мчались впереди всех. Как было написано в книге Голубцова, суета и возня в городе поднялись невообразимые. Многие бросали пожитки и с женами и с детьми мчались из города. Свидетельница событий, есть такая Клавдия Никитина, она постоянно упоминается в книге Кирхнера, вспоминает: «На улицах творилось что-то невероятное. Народ с криком, плачем, бранью валом валил за город. В воздухе раздался стон от смешанного гула многих голосов, свиста пуль, падающих раненых. По самой середине улицы непрерывной вереницей тянулись экипажи, набитые седоками». Но кроме паникеров, самые мужественные граждане тоже были. Они вышли на набережную с оружием в руках, которого в городе, естественно, не хватало. Народ бросился сначала к зданию городской управы, затем к магазинам, в которых торговали оружием. Разбирали даже топоры, не то что огнестрельное оружие, даже топоры разбирали. Больше десятка фирм, в том числе торговые дома Чурина, Кунста и Альбертса, жертвовали оружием и продовольствием для защитников города. Вот можно посмотреть 18-ю картинку. Значит, это торговый дом Кунста и Альберста. Он сохранился до сих пор. Так вот, они жертвовали. А, например, сотрудник немецкой фирмы Макс Оттович Клоус пожертвовал на вооружение добровольцев 210 ружей и 20 тысяч патронов к ним. Ну а господина начальника, 20-ю картинку, пожалуйста, военного генерал-губернатора Грибского в городе не было. Где он был? Он был с войсками гарнизона напротив Айгуна на месте обстрела пароходов. Городской голова был болен. То есть практически город был без защиты, и 40 тысяч населения и 25 тысяч временных были, можно сказать, под угрозой того, что им сейчас голову оттяпают, так же, как в Пекине или на станциях КВЖД. Но суета мало-помалу улеглась, как было написано в книге Голубцова. Народ исчез с улиц. Китайцы все продолжали стрелять. Но пули и снаряды их на пустынных улицах уже, в общем-то, мало причиняли вреда, потому что народ весь спрятался. С русского берега открыл ответный огонь взвод 2-й батареи. Это те самые две несчастные пушечки, которые остались в городе. Причем стреляли наши с открытого пространства под свист пуль, пролетающих мимо. Что китайцы, конечно, хотели артиллеристов убить. И настолько велика была выучка и мастерство артиллеристов, что удачными выстрелами всего двух орудий город Сахалян на том берегу был подожжен. Но снаряды очень быстро закончились, и батарея замолчала. В результате первого дня китайских обстрелов было, как ни удивительно, но убито всего 3 гражданских человека. Все остальные были просто ранены. Но нужно сказать честно, что сделай китайцы вторжение в этот первый день, город с легкостью был бы ими взят. Потому что оборонять его просто было открыто некому. 2 июля в 12 часов дня, то есть, можно сказать, вот практически сразу, было создано экстренное собрание городской думы. Был такой комендант города, подполковник Арфюнов. Он призвал горожан встать на оборону родного Благовещенска. Набережная реки Амур он разделил на 6 охраняемых участков. Вот сейчас я попрошу показать нам картинки 19.1, 19.2. Фотография все-таки уже была. Это наши прадеды, которые защищали город Благовещенск. И вот под обстрелом, а там обстрел иногда, скажем так, резко сокращался, и вот добровольцы начали обстраивать укрепления на набережной. Копали окопы, потому что все очень боялись ночной вылазки китайцев. Было организовано круглосуточное дежурство. То есть вот эти ложементы, окопы с оббивкой досками, были вдоль всей набережной. Но они шли не сплошной линией, а с разрывами метров 150, потом снова разрыв там. Плюс валы, мешки с песком, чтобы можно было защититься от обстрела с китайского берега. А с обратной стороны этих мешков устраивались лавки, где можно было посидеть. То есть бок о бок на защиту родного Благовещенска вставали и мещане, и купцы, и промышленники, и рабочие, и знатные горожане, и беднота, даже иностранцы, которые жили в городе. Значит, есть название каждого участка береговой обороны, есть те, кто ими командовал. Например, первым участком береговой обороны командовал дворянин Константин Августовский. Его помощником был титулярный советник, торговец, представитель компании Ельцов и Левашов Дмитрий Дуликов. Значит, купец Семен Савич Шадрин стал командиром 5-го участка береговой обороны. 3-й участок. Там был командиром предприниматель, золотопромышленник Николай Зиновьев. Помощником у него был купец Петр Иорданский. То есть имена нам все, слава богу, известны. Ночью немногочисленные войска Благовещенского гарнизона и сам генерал-губернатор Грибский вернулись в город. 3 июля, на следующий день, огонь хунхузов был самым интенсивным. Почему? Потому что китайцы уже готовили свои джонки. Так лодки китайские называются, джонками. И вот если бы китайцы вот под этот самый интенсивный огонь 3 числа значит, сделали вторжение, город, естественно, был бы взят точно так же, как если бы это было в первый день. То есть, невзирая на то, что немногочисленные войска гарнизона вернулись, ну, силы были слишком неравны. И оборона была не готова. Значит, по городу расклеивали листовки с обращением городского полицмейстера Батаревича. Значит, нет опасности, когда мы все заодно, дружно, без страха, встретим, если только понадобится, врага нехристи. Помним, Бог с нами, и не будем верить каждому нелепому слуху. И не будем бросаться в кусты, где мы беспомощны. 4 июня закончили, наконец, эту линию укрепления, которую я сейчас рассказывал. 10 верст она длилась. Значит, соответственно, на ней установили вот эти 2 орудия, которые были, и еще 5 небольших мелких. При этом артиллеристам очень повезло. Как я уже сказал, китайцы готовили джонки для переправы, для вторжения в Благовещенск. Но 4 июня действия русских артиллеристов были такими удачными, что они сумели перетопить все китайские джонки на том берегу. То есть вот китайцы подготовили, чтобы сесть переправиться, и в это время наша вот эта немногочисленная, чаще всего мелкокалиберная артиллерия их потопила. Джонки утонули. И таким образом был снят вопрос переправы китайских войск. Понимаете? Вот, то есть артиллеристы по существу на тот момент спасли город от переправы. И еще хотел бы подчеркнуть, что городские ополченцы были вооружены очень небольшим количеством старого оружия. А некоторые были даже с вилами. Вот на картинке 19.3, посмотрите, вот там человек с вилами стоит. Некоторые с палками были. Да, справедливости ради нужно сказать, что оснащение хунхузов было, наверное, хуже. Только у нас здесь было несколько тысяч добровольцев, а там 100 тысяч только хунхузов. С мачете, да? Вот. Ну, силы неравные. Значит, свидетельница, вот та самая Клавдия Никитина, вспоминает, что осада тянулась, и получалось так, что китайцы как бы, пока не собирают новые джонки, играют с Благовещенском, как кошка с мышкой. Жители знали об участи русских в Пекине, об участи русских на КВЖД, тех самых, которых сожгли живьем, отрубили головы, выпускали кишки. Вот. И вот Клавдия Никитина говорит, что я знаю множество семей, члены которых в случае взятия города китайцев готовы были покончить с собой, лишь бы не попадаться им в их руки. Значит, с 5 июля 1900 года, ввиду очень серьезной ситуации, в самом Благовещенске было объявлено военное положение. Ну а китайские обстрелы все продолжались и продолжались. Каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Беспрерывно. Ружейный огонь, артиллерийский огонь. Каждый день, беспрерывно. И днем, и ночью. Значит, теперь хотел бы обратить внимание на маньчжурский клин. Значит, еще раз покажу, попрошу показать картинку 24.2. Это карта китайских селений маньчжурского клина 1884 год. Понятно, что население было очень озлобленное. В Благовещенске начались обыски и аресты у китайцев. Постоянно. Еще раз говорю, только в городе китайцев жило очень много. По самым скромным подсчетам, от 15 до 35 тысяч, а жителей 40, да? Один к одному. При этом по распоряжению военного губернатора питейные заведения в городе были закрыты, и было объявлено строгое предупреждение за проявление малейшего насилия над китайским населением области. Чтобы потом либералы не врали, был вот такой приказ. То есть было объявлено строгое преследование за насилие над китайским населением. Ну а по сути для жителей разворачивалась серьезная война с большим густонаселенным Китаем. То есть представьте себе на жителей небольшого русского города Благовещенска. Могучая Российская империя, которая должна была защитить жителей, внезапно оказалась где-то там невероятно далеко. Да? Вот. А жители города реально ощутили, как близок, как огромен Китай ставший вдруг враждебным, который способен буквально вот растворить себе их маленькие и оказаться совершенно беззащитным от островок империи. Тем более рядом, за спинами горожан, был китайский квартал. Как он выглядел, можно посмотреть на 15-й картинке. Откройте, пожалуйста. То есть обыватели, горожане с тревогой смотрелись в лица своих слуг, которые совсем недавно были практически членами семей. В китайцах на улицах начинали видеть пятую колонну. То есть синдром желтой опасности обрел для горожан в эти дни реальное и очень страшное воплощение. Город заполонили слухи о тайных приготовлениях местных китайцев, о их вызывающем поведении, что они сами без своих коллег за Амура готовят резню русских, поджоги. Шли слухи, что кто-то видел у них оружие. Поэтому казаки делали беспрерывные обыски в китайском квартале, но оружия не находили. Хотя находили патроны, порох, ножи, холодное оружие. В том числе были листовки хунхузов, так называемые афиши, с призывом к восстанию. Были и представители на допросах, которые говорили, что они с того берега. А оружие, оружия не было, так ведь с оружием было плохо и на китайском берегу. Все это подливало масло в огонь. То есть понятно, что горожан волновало, как поведут все жители китайского города. Был такой офицер Верещагин, он потом написал путевые заметки. Так вот, Верещагин поясняет, что надо войти в положение наших. Половину города составляли китайцы. Вдруг с противоположного берега начинают стрелять. И кто же стреляет? Их же собраты, иноверцы. Поднимается против них вполне понятное озлобление. Весь город уверен, что между теми и другими уговор перерезать русских. А войск нету, оружия нету. Значит, вот так, да? И даже вот в художественной прозе на тот момент есть такой роман «Амурские волки». Значит, четко описано принятие настоящего решения, такой полудокументального на самом деле роман. Так вот, в результате всех этих соображений явилось решение выслать всех китайцев из города вообще, чтобы избавиться от пятой колонны здесь, на левом берегу Амура. То есть было решено принудительно депортировать все китайское население на противоположный правый берег Амура. Место переправы определил губернатор, тот самый Константин Грибский. Вот можно на него посмотреть, значит, еще раз. Это 20-й. Это было... Почему он выбрал именно это место? Это самое узкое место реки, возле станицы Верхней Благовещенской, то есть чуть-чуть выше Благовещенской. По разным сведениям, от 3,5 до 5 тысяч китайцев сначала собрали на лесопильном заводе в районе реки Зеи, это 10 километров вверх по течению. При этом, значит, там, представляете, 5 тысяч китайцев, их охраняло всего 80 новобранцев, у которых не было ни одного ружья, в принципе. То есть, если кто бы захотел бежать, без проблем, да? Это такой символический конвой. Вот 4 июля первую группу в 2000 китайцев в сопровождении вооруженных жителей казаков повели для переправы на правый берег. Напомню, что в Благовещенске к тому времени были уже убитые, очень много раненых. Плюс свежа память о вероломном нападении хунхузов на КВЖД, на Харбин, о том, как они там головы рубили. Поэтому местный атаман Писарев, атаман казаков, наотрез отказался предоставить им лодки. В принципе, он прав, он справедливо опасался захвата этих лодок противником. Ведь только что джонки перетопили, а там 100 тысяч готовые, не знают, на чем переправиться, резать. Вот. Озлобленные горожане тоже отказались переводить китайцев на своих лодках. Зачем им это нужно, да? Вот. Поэтому лодок китайцев не дали. Типа вот, бери какой-то кусок бревна и плыви на ту сторону. Вот. Казаки загнали их в реку. Просто вот, кого стреляя в воздух, кого нагайками. Амур, в принципе, широкая река, но хорошие пловцы ее переплывают без проблем. И даже средние пловцы, так сказать, если вот там есть за что держаться. Вот ширина Амура у станицы Верхней Благовещенской составляла более 200 метров. Но единственное, что там очень мощное течение. Здесь нужно отметить, что большинство китайцев устроили себе такой коллективник. То есть там человек один сильный, очень хорошо плавает. А вместо того, чтобы держаться за какое-нибудь бревно или там за палку, как бы, да, они всем скопом на него кидались, ну, у отдельно хорошо плавающего, и в итоге они все вместе шли ко дну. Но большинство, тем не менее, благополучно плыло через Амур и практически доплыли до родного берега. Но тут случилось ЧП. Хунхузы вместе с китайской армией с того берега открыли огонь по своим же. Я подчеркиваю, китайцы открыли огонь по плывущим китайцам. Из-за чего, ну, сие науке неизвестно, можно придумать миллион оправданий, но факт остается фактом. То есть большинство должно было благополучно выйти на свой берег, а тут китайская армия и хунхузы открыли по ним огонь. То есть передние пловцы повернули назад, а, представляете, там плывет там, 3,5-4 тысячи человек, да? Задние еще не соображая, напирали на них, и там в итоге собралась такая масса плывущих китайцев, по которым ведут огонь с берега, с китайского. Да, соответственно, пуля попала, человек пошел ко дну. Паника. Наши пытались помочь плывущим китайцам. Они открыли огонь по хунхузам в окопе. Но далеко, и они все-таки в окопе. Причем в воде было очень много людей, крики их были слышны на многие версты вокруг. Из-за того, что течение достаточно сильное, с места обстрела их все-таки сносило немножко, но до китайского берега в итоге добралось не больше 100 человек. Остальных своих единоверцев китайской армии хунхузы перестреляли. Перестреляли в Амуре. Значит, ну, наши думали, что это там ошибка, ну, мало ли, знаете, там, приняли своих китайцев за русский десант, еще там что-то, да, вот. Но когда направляли вторую и третью группу китайцев, там, с белыми флагами они плыли и так далее, все повторялось одинаково. Китайцы расстреливали своих. То есть стоило китайцам подплыть ближе к своему берегу, их начинали убивать. Ну, как было принято решение руководством города, в частности генерал-губернатором Градековым, которому потом как бы стало это известно, и Грибскому в первую очередь. Но если китайцы считают необходимым убивать своих китайцев, мы-то здесь при чем? Да. В данном случае никак. А вот очевидцы тех событий вспоминали, что еще очень долго река выносила погибших. И вот тот же самый Верещагин, он путешествовал через 3 недели после этих событий по Амуру, вот, что еще тогда были видны сотни трупов, которые на отмелях реки скопились. В историю это вошло под названием Благовещенское утопление. Смутные слухи об этом событии живут вот в городе сегодня. Вот. Необходимо отметить, что это те китайцы, которые жили в городе Благовещенске. Ибо китайское население Маньчжурского клина, вот тот самый кусок территории, да, перешло на китайский берег Амура еще заранее. Намного заранее. Вот. И это было, еще раз подчеркну, ориентировочно от 3,5 до 5 тысяч китайцев. Все остальные переправились сами, ну, сбежав раньше. Хотя отдельные русофобы, отдельные либералы сегодня выдумывают совершенно несусветные цифры. Я однажды натыкался на статью очередного Иуды, который кричал, что злые русские утопили до 3 тысяч. Ну, врать тоже нужно, знаете, хоть немножко умеючи. Еще раз подчеркну, большая часть благополучно переплыла бы, если бы китайцы не открыли огонь по своим. Значит, приказ о выселении китайцев из всех населенных пунктов по левому берегу Амура был получен везде, но вот только в Благовещенске китайцы открыли огонь по своим. А в Хабаровске, в Албазино, в Джалинге, в Игнашино подобных эксцессов не было. Они переплылись на лодках, и китайцы их забрали. А вот в Благовещенске, потому что там стояло 100 тысяч хунхузов, так получилось. Впрочем, некоторым китайцам все же удалось укрыться в Благовещенске от депортации. Сейчас посмотрим 23-ю картинку. Это такой крупный купец Юн Ха Зон. Да, он был в высшем обществе, владел русским и французским языком. У него был магазин в городе Благовещенске на Большой улице. Так вот, он уплатил кучу денег полицейским чинам Они его на 18 дней в тюрьму забрали, и вот он так спас. Вот. А, например, китайские служащие магазина Кунста и Арберца остались живы потому, что их наши же укрыли в подвале магазина. Так что вот так. И вот это утопление Благовещенское, даже спустя несколько недель, было основной темой всех разговоров и обсуждений. Но еще раз подчеркну, основную массу всех тех, кто переправлялся, убили сами китайцы, когда они подплыли. Ибо бессмысленное уничтожение людей лежит вне рамок русской ментальности. Ну а за это, на самом деле, значит, было расследование у военного министерства, и Константин Грибский был отстранен от должности. Это достаточно сильное наказание. Ему были официально предъявлены претензии в нераспорядительности. Он не проконтролировал, не донес вовремя, ну и так далее. А, например, полицмейстер, который тоже должен был следить, тоже был отстранен от должности. Уволен был полковник Волковинский. То есть было расследование. То есть, невзирая на то, что основная вина все-таки лежит на самих китайцев, расстрелявших своих же. И еще раз отмечу, Благовещенское утопление не стало тогда, в 1900 году, какой-то особой темой даже для российских либералов. А уж это были такие сволочи. Всего через 5 лет после этого они, например, посылали поздравительные телеграммы японскому императору о победе над русским флотом. Такие были царской России либералы, да? Вот даже они молчали. Значит, ну а тем временем, значит, вот тот пустой маньчжурский клин, откуда все сбежали, 200 казаков, дружины из крестьян, значит, начали проверять, и там обнаружились, значит, что часть хунхузов переправилась, переправлялись небольшими отрядами, да, а, значит, вот эти казаки изображены на фотографии 24.1, пожалуйста, откройте. Значит, вот они, наши предки, которые чистили вот эти мелкие отряды хунхузов. Ну, в основном хунхузы, переправлялись через Амур, там южнее были так называемые посты 1 и 2. Значит, плюс были посты там около Николаевки, около Кинекургана. Значит, причем отряды накапливались хунхузов. Например, в ночь на 5 июля этот один пост атаковал около 4000 хунхузов. То есть вот они потихоньку переправились, скрытно подошли к посту, обстреляли его, а затем преследовали отступающую полуроту нашу практически до Зеи. Только у Зеи их смогли остановить. Да? А значит, там на Зейской улице Благовещенской, та, которая выходила на переправу через Зею, уже в свою очередь поднялась паника. Потому что это же не Амур, да, это вот с другой стороны. Горожане стали рыть окопы вдоль Зеи. Да? Потом еще несколько раз китайцы сделали попытки вот такими отрядами по 3-4-5 тысяч переправиться на наш берег. Но все они были отбиты. Кто не успел сбежать обратно в Китай, отправились в мир иной. То есть разъезды казаков чистили этот клин. Вот. Но, тем не менее, потребовалось несколько дней, значит, чтобы вот каждое вот это китайское поселение проверить, зачистить и так далее. При этом наши смельчаки устраивали разведку на китайский берег. Например, в ночь с 5 на 6 июля количество 180 человек при двух офицерах, значит, наши переправились на тот берег, значит, и проводили разведку, сколько, как вооружены и так далее. И вот во время поиска наши потеряли офицера, подпоручика Юрковского, его просто был убит выстрелом наповал, а также рядового Калинина, который, видимо, пошел по нужде в кусты и исчез. А значит, так вот потом уже после взятия, после победы, взятия Сахаляна, вот, нашли голову этого рядового. Рядовой это был Федор Калинин, он был взят в плен китайцами. Вот. Нашли и его отрезанную голову, выставленную на обозрение, а также его тело со следами, ну, просто зверских пыток. Там смотреть было страшно. Но китайцы тем временем продолжали обстреливать Благовещенск. Стреляли, стреляли, стреляли. Вот. К 8 июля у защитников города закончились все снаряды, которые только можно. Горожане, естественно, приуныли. Но уже 9 июля пароход Сунгари пришел из Хабаровска. Пройдя ночью вдоль китайских батарей у Айгуна, он привез 1200 пудов артиллерийских снарядов и патронов. А 10 июля первая была радостная новость. 10 июня на плотах приплыло несколько семей переселенцев. Вроде бы пустота, да? Но они плыли сверху. Они плыли, значит, по течению Амура. Они задержались из-за распутицы рек. Так вот, эти несколько семей, значит, переселенцев, когда они стартовали вот последний переход, значит, к месту стоянки подошел авангард русских войск. Они передали, что сверху Благовещенску идут ускоренным маршем русские войска, и что они спешат, как могут, на выручку городу. Есть такой очень интересный факт. Весь город с мала до велика передавал из уст в уста слова простого русского солдата из того самого авангарда, которые передали семьи переселенцев. Там было всего 4 слова. Солдат, к сожалению, неизвестен. Вот эти 4 слова весь город повторял. И, ну, так сказать, надежда снова резко воспылала. 4 слова были такие. Держитесь, братцы, мы идем. 12 числа прибыл из Покровки транспорт с ружьями и патронами. Можно было вооружить уже всех добровольцев. А 14 июля, на 13-й день беспрерывных обстрелов, на 3 пароходах и баржах в поселок Игнатьевский, это всего 23 версты от города, прибыло первое воинское подразделение из Забайкалья. Вел его генерал-майор Александров. Это было 3 роты Сретенского полка, запасной батальон. И они поздно вечером подошли к городу. В книге, в хронике того, что было, четко описывается, невзирая на грязь, на слякоть, на неблагоприятную погоду, практически все горожане потянулись встречать освободителей. Ну а 16-17 июля к Благовещенску стали подходить остальные части, отправленных из Забайкальского войска. Роты Читинского полка, батареи Забайкальского дивизиона, Сретенский полк. Ну и плюс там вся амуниция, ружья, патроны, снаряды и так далее. А снизу по Амуру, то есть против течения, подходил высланный на помощь еще 5 июля из Хабаровска отряд полковника Сервианова. Большой достаточно отряд, там полный стрелковый полк, плюс линейный батальон, плюс 2 полевые мортиры, артбатареи и так далее. И к 17 числу они подошли к посту номер 2 у города. Оставив на этом посту один батальон, к вечеру 19 июля первые колонны отряда Сервианова пошли в Благовещенск. Таким образом, можно было уже не опасаться переправы хунхузов. 2 очень интересных, практически одинаковых факта. По пути, вот здесь против течения Амура, на Хингане, отряд полковника Сервианова был цинично обстрелян с китайского форта с правого берега реки Амур. Вот тот самый отряд. Но полковник Сервианов был боевым русским офицером, поэтому ему было наплевать на всевозможные там последствия. Русская колонна немедленно развернулась в боевой порядок, переправилась на китайский берег, сходу в штыки атаковала китайский форт, вот, и вломила по самое не балуйся. Когда отряд потом переправлялся обратно, он оставлял взорванный форт и горы трупов. Ибо нифиг. И то же самое было, значит, с отрядом полковника Шверина, который шел с севера, с Забайкалья. Отряд полковника Шверина был обстрелян из китайского укрепления Мохо. Там находилось 500 воинов регулярных войск, плюс хунхузов, еще несколько тысяч. Оно было направлено в станицу Игнашинск. точно так же. Было обстреляно, полковник Шверин дал приказ в боевой порядок переправиться и оставить одни головешки, чтобы неповадно было. Итого, к 20 июля в городе скопилось достаточно войск, чтобы власти уже начали подумывать о решительных действиях против китайцев. Тем более, но они продолжали стрелять, пули по-прежнему свистели на улицах Благовещенска, снаряды рвались, насколько ж можно. В итоге вечером 19 июля собрался военный совет, и там был приказ начальника, того самого генерала-лейтенанта Константина Грибского. Можно еще раз посмотреть, как он выглядел, 20-ю картинку. Приказ гласил так. Неприятель на правом берегу Амура занимает рощи напротив города Благовещенска, города Айгунь, веренным мне войскам в ночь на 21 числа июля перейти на правый берег Амура, выбить противника из занимаемых позиций и занять деревню Сахалян и город Айгунь. Наличные силы это позволяли. Переправа состоялась из 8 батальонов пехоты, 6 сотен амурских казаков, 27 орудий. Ну а чтобы не оставлять город Благовещенск без войск, туда вот-вот должны были подойти полки генерал-майора Павла Карловича Раникамфа, начальника штаба Забайкальского казачьего войска. Значит, перед тем, как рассказать, как наши взяли все китайские укрепления, я прочту еще 4 строчки от поэта Леонида Волкова. Во время ужасов войны, с пути сметая все преграды, взаимные выручки сильны, не дрогнут русские отряды. В ночь 19 на 20 июля все воинские силы были переправлены. Ну а пока шла переправа, внимание противника на себя отвлекали орудийным и оружейным огнем те же самые пароходы «Михаил» и «Селенга». Можно еще раз показать пароход «Селенгу», 17-ю картинку. В итоге крупнейшее китайское поселение на Амуре, Сахалян, сейчас это китайский город Хэйхэ, был взят, полностью сожжен и уничтожен. Что особенно поразило наших солдат, это окопы, ну, ложементы, вырытые в рост человека, местами даже крытые сверху от непогоды, с домашней утварью, с помещениями, причем выложены камнями для офицеров. Эти ложементы непрерывно тянулись от устья Зеи до Верхней Благовещенска. Это 10 верст, вдумайтесь. А насколько китайцы не жалели патронов, можно судить по тому, что почти вот во всех окопах валялись груды гильз винтовочных, которые покрывали землю больше, чем на 2 вершка. Вдумайтесь, вершок это 4,5 сантиметра. То есть винтовочные гильзы слоем 10 сантиметров на протяжении 10 миль. Обалдеть можно. Город Айгунь, это второй центр, можно на него посмотреть, 25-ю картинку, был взят на следующий день, после чего русские войска начали широкомасштабное наступление. Командовал всеми войсками тот самый генерал-майор Павел Карлович Раникамф, начальник штаба Забайкальского казачьего войска. Почему я и говорю, что все эти победы — это слава Забайкальского и Амурского казачества. Так вот, после разгрома под Айгунем генерал гнал китайцев аж до Хинганских гор. Посмотрите 26-ю картинку. Это такая схемка, как выглядит, где и откуда. Да? То есть, видите, вот там Благовещенск в центре, а на юг и немножечко западнее, вот там будет Хинганские горы, а за ними город Цицикар. Под началом Раникамфа собрались 2 казачьих полка. Первый — нерчинский и амурский казачий, пешие батальоны. После того, как наши взяли Хинганский перевал, это всего лишь 100 километров южнее Айгуня, китайский губернатор Шоу Шань, тот самый, что приказал объявить войну, застрелился. А остатком своих войск приказал драпать в Монголию. Русский отряд с боями прошел 400 верст до города Цицикар, это туда вот, на юго-запад, всего за 2 месяца. Китайцам не давали опомниться. Например, в том же Цицикаре всего сотни забайкальских казаков внезапным нападением захватило в плен 2000 китайских солдат. С ними никто ничего не делал, их просто разоружали. Ломали винтовки, вымывали затворы, а солдаты распускали на все четыре стороны. При этом отмечу, что гуманность была только с нашей стороны. Китайцы подобной гуманности не отличались. И это не хунхузы. Это регулярная китайская армия. Китайских рабочих и служащих КВЖД, тех, что не успели эвакуировать, то есть, которые вот в самом начале, да, китайцы подвергали диким пыткам и зверски убивали. Но вот этот молниеносный рейд очень многим русским пленным спас жизнь. Очевидец вспоминал, что под самим Цицикаром навстречу русскому отряду выехал сильно перепуганный высокий китайский офицер. Буквально там поджилки тряслись. Он привез 14 русских пленных строителей КВЖД. И один из них, сейчас цитирую, Иванов, великан такой, которому медленное движение арбы казалось недостаточным, выбежал при виде отряда казаков вперед, бросил соломенную шляпу и начал передовых казаков целовать, обнимать, целовать. Оказалось, что из этой партии несколько дней назад китайцы зверски, просто зверски казнили троих строителей КВЖД. Накануне еще троих повели на казнь. Но тут получили письмо Рейнкамфа с угрозой, что за каждого убитого он будет казнить сотни такой же идентичной расплаты. Китайцы дико перепугались и решили немедленно возвратить всех пленных. И возвратили. Война с Китаем на Амуре, вот там вот, в Маньчжурии, продолжалась 20 дней и завершилась полной победой забайкальского и амурского казачества. Мы имеем полное разрушение городов Сахаляна и Агуня, о чем свидетельствуют фотографии с разваленной построек и руинных стен. 30 сентября часть русских частей, в том числе амурские казаки, вернулись из похода домой на свой берег, на левый берег реки Амур. И сегодня в областном краеведческом музее хранятся трофеи, захваченными русскими войсками. То есть они, пожалуйста, можно посмотреть, кто будет в городе Благовещенске. Это штандартные знамена из шелка, дубового шелкопряда, бунчуки с вырезанными из дерева кулаками, самодельные секиры, ружья. Все вот эти реликвии попали в музей сразу же после военных действий. Ну а как наши наступали, можно посмотреть по схеме 1945 года. Дело в том, что советские военачальники просто тупо скопировали схему боевых действий царских офицеров. Вот если мы посмотрим сейчас 27-ю картинку, это план русско-японской войны в Маньчжурии. Так вот, он был один на один, такой же в 1900 году. То есть это встречные удары из Забайкалья и Приморья, видите, две стрелочки с двух сторон, и два клинья между ними сверху. Из Забайкалья в 1900 году вторгался отряд полковника Орлова. 5000 штыков у него было. Он занял город Хайлар. Ныне это центр округа Хлунбуир. А из Приморья атаковали части генерала Айгустова, которые взяли на реке Уссури крепость Хунчун. Ну а между ними по реке Сунгари, вот посмотрите фотографию, реальная фотография тех времен, двигался на пароходах отряд генерала Сахарова. 4000 штыков. Они прорвали китайскую оборону при Баянтуре, а потом высадили десант у крепости Саньзинь. По грудь в воде, в лучших традициях Суворова, штыковая атака и овладели крепостью. Ну а 2 августа русские войска подошли к Харбину. Опять штыковой атакой вдрызг разметали регулярные китайские части и освободили город. Ну а фронт под Таньзинем, помните, то, с чего я начинал, недалеко от Пекина, а значит, там, где был плацдарм, он так все это время и ждал. Потому как англичане, американцы, они все там, как говорят, в народе сопли жевали. Простите мой французский. В итоге, когда наши победили в Маньчжурии, они резко проснулись. Была составлена объединенная армия в размере 35 тысяч солдат и офицеров. Главнокомандующим назначили немца, фельдмаршала Вальдерзея. Но, посмотрим 29-ю картинку, это генерал-лейтенант Николай Петрович Леневич. Русский офицер, боевой офицер. Он наплевал на все эти закулисные переговоры с немцами, американцами, англичанами. Взял и наплевал. Нет немца. Он принял командование. У него было 15 тысяч штуков и сабель на тот момент. И бог ты с ними, с американцами, с англичанами. 4 августа Леневич бросил войска вперед. Казаки форсировали реку, это была река Пейхо, раскидали китайцев несколькими лавовыми атаками, и через неделю экспедиционный русский корпус уже подошел к Пекину. Можем посмотреть картинку 31. Линевич не стал тратить время на осаду. Значит, да, он сразу 13 августа бросил войска на штурм. Орудиями пробили, как вы видите на фотографии, ворота в Пекин и сломили китайцев. Одними из первых в Пекин ворвались казаки 1-го Верхнеудинского и Читинского полков. Вот еще одна фотография. Китайскую столицу взяли, а наши потери при штурме Пекина составили 128 убитых и раненых. И раненых вместе. Ну и дальше есть такая небольшая хроника боев. Кому интересно, она есть у меня на сайте. Что интересно, еще 2 августа генерал-губернатор Приамурья Градеков, значит, вот можно посмотреть, как он выглядел, 31-я картинка, ходатайствовал перед императором Николаем II о присвоении захваченным городам Айгуни и Сахаляну наименование постов Ильинского и Марии Магдалины. Он телеграфировал, телеграмма это осталась. Пост: ныне после упорных боев мы завладели и правым берегом Амура, и тем закрепили великое дело присоединения всей реки Амур к русским владениям, сделав эту реку внутренней, а не пограничной рекой. Более того, 30 июля вышел царский указ об образовании дальневосточного наместничества, центр которого был в Порт-Артуре. 25 августа был освящен вот тот самый Ильинский пост. Но наши прозападные Романовы, император Николай II, получив настоятельные рекомендации Англии и Америки, отказались это делать. И 14 августа военный министр Куропаткин, еще тот дурак, телеграфировал на Дальний Восток: государь-император в видах скорейшего восстановления дружественных соседских отношений к Китаю соизволил решить не присоединять какой-либо части Китая к русским владениям. Значит, в итоге после длительных переговоров 7 сентября 1901 года был подписан документ, положивший конец конфликту. Китай обязывался выплатить контрибуцию, достаточно большую, 450 миллионов лянов в течение 39 лет, не заплатил ни копейки. Большевистское правительство России в декабре 1918 года отказалось от своей доли, 29% полагалось. Ну, дарить деньги, это уж ух, как легко, да? Тем более к своим. Ну а когда Китай объявил войну Германии и Австро-Венгрии, он и им отказался платить. Общие потери русской армии и флота в первой для России войне 20 века составило около 3000 человек, в том числе не менее 300 человек погибшими и умершими от ран. Вот так. Теперь я хотел бы коснуться очень небольшого, но важного момента. Как я уже не раз говорил, был такой поэт Леонид Волков. Так вот, самая горькая потеря этой войны не стала замечательного русского поэта Леонида Волкова. Родился он в 1870 году, то есть на момент войны ему было 30 лет. Это поэт-романтик огромного таланта. Как он выглядел, можно посмотреть, 32-ю картинку. Посмотрите, какой красавец. Харунжи Амурского казачьего полка. Его во всей России уже называли вторым Лермонтовым. Чтобы вы понимали, насколько хорошо он пишет, кроме тех цитат, что я привел, я приведу еще одну. На мой взгляд, шикарные стихи. «Не поэт я, не гений могучий, не роскошен, не звучен мой стих, не владею я рифмой могучей, много фальши в аккордах моих». Ну, приятно ведь. Стихи Волкова печатались в газетах «Сибирь», «Восточное обозрение», «Амурский край», «Владивосток». Очень много стихов он посвятил Амуру, Байкалу, Хингану, Сахалину. При жизни поэта вышло 2 сборника стихов. Вот один можно посмотреть, 33-ю картинку. Это сборник стихов на Амуре. Он был выпущен в Благовещенске в 1895 году. Второй сборник был на Дальнем Востоке. Вышел в 1899. Вот Волков участвовал в боях наравне с другими, и 21 июля 1900 года 4-я сотня Амурского казачьего полка под командованием сотника Волкова пошла в атаку на китайскую батарею регулярных войск. Волков был первым, как положено командиру, но китаец-артиллерист успел взорвать под собой ящики со снарядами, в том числе вместе с Волковым. Смерть его была мгновенной. Значит, на пароходе «Сунгари» его тело было привезено в Благовещенск. Весь город Благовещенск хранил великого поэта Преамурья. Посмертно вдовой поэта Екатерины Дионисьевой Волковой был издан сборник произведений. Он был издан в Хабаровске в 1902 году. Сегодня все эти сборники, конечно, библиографическая редкость. Даже любители стихов, увы, не знают этой фамилии. Ну как же, белый офицер, Харунжий, казак и так далее. Но даже сейчас в честь Леонида Волкова названа, ну раньше станица, ныне село Волково в Благовещенском районе. Это левый берег реки Зеи. А в этом селе точно похоронена его дочь Нина Леонидовна Тихая-Тищенко. А в музее местной школы есть стенд, посвященный Леониду Волкову. То есть, ну, хоть что-то сохранилось. Увы, немного, но что-то. Ну и в завершение. 8 сентября 1900 года на площади у Кафедрального собора города Благовещенска защитникам города вручали георгиевские кресты, медали. Вот можно посмотреть, как выглядела медаль, 34-ю картинку. Называлась она «За поход в Китай», была она с вензелем Николая II. Еще даже была другая медалька «За усердие, за участие в обороне Благовещенска». Ей, значит, награждали горожан. Был даже именной медальон, 35-ю картинку, вот можно посмотреть на него. На тыльной части была надпись «За отличие против китайцев в 1900-м и войну с Японией в 1904-1905. Но это вешали на знамена, на дивизии Преамурского военного округа. Такая юбилейная награда. А 20 июля был объявлен памятным днем. Еще был даже значочек, вот посмотрите 36-ю картинку, а это такая, типа, не больше кокарды. То есть его вешали там, на шапки, шляпы и так далее. Ну а территория бывшего маньчжурского клина уже на следующий год была отдана под заселение казакам Амурского казачьего войска. Значит, и теперь там жили только русские. Ну а сам редактор Амурской газеты, господин Кирхнер, настоящий журналист, вот третью еще раз картинку, успел сначала издать свою книгу «Осада Благовещенска. Взятие Айгуна», а в следующем, в 1901 году, книгу преподавателя Благовещенской духовной семинарии Голубцову, которая называлась «Военные события 1900 года на Амуре». Вот. Ну и там есть еще отдельные мелкие уже более статьи, типа «Памятка амурского казака», который составлял Вертопрахов, есть текст официальных документов, «Краткая история амурского казачьего войска Иванова» и так далее. А через два года, 20 июля, в этот день памятный, посмотрите картинку 37-ю, пожалуйста. На Чуринской площади Благовещенска был торжественный благодарственный молебен. Амурская газета, которая жива и сейчас, описывает события, что вот служена была литургия, потом состоялся крестный ход, а потом состоялась та самая передача городу картины Александра Сахарова «Оборона Благовещенска». Еще раз вторую картинку. На картине изображен, еще раз подчеркну, момент боя 20 июля 1900 года. А вид на картине взят с террасы дома Шадрина на набережной улице. А, кстати, вот то место, которое изображено сейчас вот на полотне, оно есть и сейчас, правда, сейчас там расположена таможня. Ну а на военном кладбище Благовещенского гарнизона, 38-ю картинку откроем, это в районе улицы Нагорной сегодняшнего Благовещенска, на братской могиле был установлен памятник всем погибшим. А теперь буквально пару слов, как грустное послесловие к войне. Очень грустное. Понятно, что с тех пор крупных военных столкновений не было, территория Амура была окончательно разделена между двумя странами. В царские времена каждый год, 20 июля, в Благовещенске проходил молебен в честь снятия вот этой осады Благовещенска, собирались горожане, военные и так далее. То есть 18-дневная защита Благовещенска. Причем генерал-губернатор Градеков оставил свои записки, в которых специально это подчеркнул, что героическая 18-дневная защита Благовещенска в значительной степени принадлежит гражданам города, которые при первых же выстрелах с оружием в руках стали на защиту родной земли Благовещенской, которые прославили город, и событие это, несомненно, состоит одной из славных страниц истории нашего Амурского края. Ну а почему я говорю грустное? Еще раз 38-ю картинку. Военное кладбище города Благовещенска, или как называют казацкое кладбище, до наших дней не сохранилось. Понятно, что после революции погост с могилами казаков был заброшен. Оно было в районе, если кто меня слушает из города Благовещенска, нынешней улицы Нагорной, недалеко от места нынешней ТЭЦ. А нынешний ПТУ-24 вообще стоит на костях. В советское время там строили какой-то непонятный укрепрайон, и все кладбища сравняли с землей. В 2006 году при добыче песка в районе ТЭЦ рабочие наткнулись на человеческие остатки, ислевшие фрагменты казацкой формы. Вот. Были небольшие статьи о Амурской правде, но, к сожалению, власть так и не предприняла какие-то действия по сохранению наследия. Памятник Леониду Волкову, а также памятник другим офицерам и рядовым, также были полностью уничтожены в советское время. Вот тогда, и когда нашли человеческие остатки, и потом, в 2013 году, значит, тогдашний атаман амурских казаков Андрей Стрельцов предлагал недалеко от кладбища установить памятный деревянный крест. Но даже его чиновники Амурской областной администрации не разрешили поставить. Знаете, вот каким же Иудой нужно быть, чтобы не разрешить на могилах предков поставить памятный крест. Ну а казакам города Благовещенска я желаю опубликовать, ведь в каждом отказе есть фамилии и того, кто подписал, и исполнителя. Я призываю опубликовать, и, наверное, Амурская правда вам в этом поможет, опубликовать эти фамилии, ибо страна должна знать своих предателей. Ну и о других памятниках. Памятник, посвященный погибшим в русско-китайской войне русским солдатам, был на русском кладбище в Харбине. Как он выглядит, вот можно посмотреть, картинка 39.1. К великому сожалению, этот памятник демонтирован китайцами, а само русское кладбище было снесено бульдозерами. Китай снес наше русское кладбище бульдозерами. Официально кладбище перенесено в 1959 году из центра города на окраину Харбина. Да, сейчас, как же, перенесено. Действительно перенесены 1200 православных могил, которые были зарегистрированы. Но там-то были тысячи и тысячи. Понятно, что там были потомки белых эмигрантов. Были могилы тысяч и тысяч строителей КВЖД, русских переселенцев, солдат и казаков вот этой войны 1900-1905 года. Представляете, там даже были погибшие советские солдаты, которые погибли в войне с Японией в 1945 году. И вот это все кладбище пошло под бульдозер. Значит, то есть считайте, что вплоть до конца 60-х годов здесь жила еще старая Россия. Вот можно было посмотреть, там старые дома стояли. А плитами с русских могил друзья-китайцы выложили набережную. Сейчас на уничтоженном русском погосте китайский городской парк. А в кладбищенской Успенской церкви китайцы устроили сначала музей с экспозицией высушенных бабочек, а потом комнату смеха. Как выглядела Успенская церковь, вот можно посмотреть, 39.2 картинка. Это фото 1908 года. Вот этот вход в церковь немножко дальше. Сейчас это западные ворота парка. Да, были попытки не так давно, пару лет назад, сделать этот храм действующим. Ну, пока что не видно, чтобы он был действующим. Он заброшен. И, кстати, в парке в этом не только набережная Сунгари, но и некоторые дорожки, не центральные, а вот такие боковые, выложены брусками, напиленными из русских могильных плит. Представляете? Идешь, и там текст под ногами. Спи спокойно. Вот такая вот подарок от китайских друзей. Значит, кстати, сами китайцы бы не осмелились начать это дело. Уничтожение русского кладбища в Харбине началось с уничтожения в 1955 году могилы знаменитого белого генерала Каппеля. Если помните, того самого генерала Колчака, который провалился под лед и умер. Так вот, его тело вывезли и похоронили именно в Харбине. Он просто в 1955 году приехал на кладбище какой-то Иуда из советского консульства и приказал убрать могилу. Ну и, кстати, до сих пор Россия и Китай не подписали ни одного соглашения, которое бы определяло статус и условия содержания русских воинских кладбищ на территории Китая. Вот такая вот грустная концовка. Значит, что хотел бы еще сказать. Есть в Китае музей. Вот у нас в школах не изучают ни весь этот инцидент, ни победу Забайкальского и Амурского казачества, а вот Китай изучает. Китайцы очень все прекрасно помнят. Возле развалин старого Айгуна, то есть вот той на правом берегу реки Амур, есть китайский музей. Так вот, в этот китайский музей русских не пускают ни под каким предлогом. Например, сотрудники Амурского краеведческого музея пытались в него попасть, им отказали. Но туда смогла прорваться бывшая русская, ныне французская журналистка Патрисия Шишманова. Значит, и там, вот она рассказывает, ультрасовременное здание. Вот можно посмотреть картинки 40 и 41, так не торопясь. Это исторический музей. Водитель прямо говорит, что для русских вход сюда закрыт, но француженку пускает. Служитель впускает меня в темный зал, в луне которой светится громадное панорамное полотно. Год Овечности, 1900 года. На переднем плане макет. Игрушечные казаки изгоняют китайцев с русского берега Амура. Горящие китайские дома, валяющиеся трупы, тонущие в реке женщины и дети. В общем, как сказал один человек, который смог прорваться в этот музей из Владивостока, некий Валерий, это музей, где собраны материалы о том, какие россияне звери. Значит, там в этом музее нет рассказа о том, как убивали русских на КВЖД, как убивали русских в Харбине, как убивали православных в Пекине. Нет, там вот только вот об этом. И, естественно, о том, что китайцы стреляли по своим, тоже нет. А почему, мол, значит, это случилось? Музей тоже отвечает. Тысячи китайцев были утоплены русскими в Амуре, потому что они отказались покидать свои дома. Посещаемость этого музея очень высокая. И подчеркну, что каждый новый председатель Китая по заведенной традиции должен посещать этот музей. Вот так вот. И, кстати, в городе Цицикар, помните, вот там был тот китаец, глава администрации, который объявил войну России. Так вот, там в центральном парке функционирует кумирня в честь его, тогдашнего губернатора провинции. И нынче Шоушань – одна из основных фигур в патриотическом воспитании современного Китая. А если мы откроем китайскую Википедию, там написано, что злая Россия использовала больше 10 миллионов войск для того, чтобы победить. А в ночь со 2 на 3 июля китайцы пускают по Амуру кораблики с зажженными свечками. Вот так. И хочу я закончить словами российского дипломата и ученого Максимова, который призывал, невзирая на хорошие отношения, невзирая на прекрасные отношения, всегда, никогда не доверять. Он говорил так, это очень знаменитый дипломат. Он говорил так: мы забываем, что имеем дело с государством, положившим в основу дипломатических и политических отношений с европейцами двуличность, бесцеремонность, хитрость и подтасовка. Ну а внешняя политика Китая по отношению к России строилась, соответственно, с единой стратегией, которая называется «Пиндин Ло Чэ Фан Люэ» – «Стратегические планы усмирения русских». Вот так. Вот. И чтобы вы понимали, насколько все серьезно, невзирая на хорошие нынче отношения, Посмотрите 42-ю картинку. Это из китайских учебников. Вот такая вот картинка. Да? Потому что у нас были очень хорошие отношения во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, а потом очень плохие во времена Хрущева. И об этом тоже нужно помнить. Вот так, Алексей. Да, надо помнить о многом. К сожалению, память короткая у некоторых наших сограждан. Отравлены мы либерастией, отравлены лживыми какими-то наветами на наших предков. Иногда думаем, что другие народы приходят к нам для того, чтобы сделать нас счастливыми. И нам так усиленно это в головы вкладывается. Вот, смотрите, пришла цивилизация Запада, подарила нам счастье. Вот смотрите, южная цивилизация, восточная цивилизация. Все у них круто, а мы такие валенки, неотесанные, которые лохматые, грязные, вонючие. Да, и вот эти вот товарищи к нам приезжают для того, чтобы сделать нам хорошую жизнь. Да, может быть, до поры до времени кто-то вам и сделает хорошую жизнь, до тех пор, пока не будет приказа, чтобы вашу жизнь прекратить. Ну, дайте на этой радостной ноте мы прекратим первую часть и перейдем ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Осада Благовещенска 1900 года. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 января 2019 года, четверг. И мы сегодня рассматриваем тему осады Благовещенска 1900 года. В виртуальной студии Алексей Орлов, Дмитрий Белоусов. В первой части Дмитрий нам поведал свою версию, которая мне очень ложится на сердце, по тем дням, тех самых событий. И как все это было. Ну и закончил, естественно, в духе Дмитрия, что вот, смотрите, что из этого вышло на сегодняшний момент. Теперь мы начинаем рассматривать вопросы и реплики, которые поступили в чате Народного славянского радио и в чате Ютуба. Напоминаю, что мы принимаем вопросы и реплики, а также комментарии только на тех ресурсах, которые нам принадлежат или к которым мы имеем отношение. В данном случае это сайт Славрадио, одно слово, Славрадио, латиницей, .org. Там чат-беседка или обратная связь, пожалуйста, можете писать. А также канал в Ютубе, youtube.com/, то есть касается черточка Славрадио. Славрадио тоже одним словом, латиницей. Итак, два основных ресурса. Конечно, там есть у нас и группа ВКонтакте, и Одноклассники, и Фейсбук, и много чего другого. На сайте есть все ссылочки. Пока на сайте они в самом низу находятся. Будет новый сайт, увидите новые ссылочки нового сайта. Итак, прежде чем начать озвучивать эти реплики, напомню, что реплики также помимо того, что принимаем с наших ресурсов или ресурсов к нам относящихся, мы принимаем от нормальных людей с нормальной психикой, которые умеют нормально общаться. Поэтому гоблинов мы не жалуем, я уже об этом предупреждал. И матершина, ругань и брань в наших чатах не допускаются. Поэтому хотите выразить свое недовольство, выражайте литературным, понятным языком, ибо и русский язык, и все славянские языки очень могучи в этом отношении. Татьяна пишет следующее. Объясните причину, почему отдали такую большую территорию? Ну, как я уже сказал, Татьяна, значит, Романовы под нажимом, значит, в первую очередь Англии и США, значит, отдали обратно, потому что, значит, не впервой, когда наши правители шли на поклон перед Западом, значит, и ставили интересы Англии и США выше своих собственных. Это такая хранимая болячка Романовых, к сожалению. Да, значит, да, до 1907 года вся Маньчжурия была практически полна русских. Еще раз подчеркиваю, что мы строили КВЖД, и понятно, что там были тысячи и тысячи строителей, если эвакуировано было больше 10 тысяч. Да? Значит, но господин император Николай II принял такое решение, и Амур стал не внутренней рекой, а пограничной. Потом, во времена Сталина, был еще раз такой же момент, когда Амур мог стать внутренней рекой Советского Союза, но и в тот момент было принято решение, значит, о том, что этого не будет, что, значит, эти территории русским не нужны. Вот власть на тот момент дважды приняла такое решение. Алексей. Да, дорожка протоптана, так что по ней двигаться всегда удобно и просто. Вопрос, что из этого выходит и какие мы потом последствия имеем на своей шкурке. А вот по поводу того, как действуют наши союзники, партнеры в кавычках, ну здесь вообще это, наверное, можно одним росчерком написать всю историю взаимодействия с Россией иностранных государств и царств. Если они на нашей стороне, то они сначала затягивают вступление с нами как союзники в прямое столкновение с противником. Если они против нас, то они сначала науськивают наших врагов, своих вассалов, и потом наслаждаются награбленным. Но когда по зубам вассалам дают, они отходят. То есть ждут, когда побольше славянского мира поуничтожится, а потом начинают делить какие-то барыши. Сейчас мы видим похожую ситуацию. Она, правда, в холодной войне отражена, но ничего нового не придумано. Анжела Шемшур, вопрос эфира. Я слушаю не сначала. Почему русские строили железную дорогу на китайской территории? Ну, поскольку вы слушаете не сначала, могу порекомендовать зайти на мой сайт, на Русимперия. Там с 2017 года, уже два года лежит эта статья. И начало, то, что вы не слышали, вы можете прочитать. А так всем остальным напомню, что мы строили, потому что взяли в аренду. Значит, в первую очередь мы взяли в аренду Порт-Артур, и к нему требовалась железная дорога. Опять же, если вы посмотрите на карту, которую вот показывались, вот этот горб вокруг Амура, это достаточно большой горб, а КВЖД, она идет к Владивостоку напрямую, ну, помимо Порт-Артура, ответвление на него. Это и выгодно, и с военной точки зрения выгодно. Собственно говоря, давайте вот я не открою Америки, если скажу, что когда строили БАМ, то есть вторую железную дорогу по Дальнему Востоку на нашей территории, в первую очередь, так сказать, там стояли вопросы обороны. Потому что та железная дорога, которая была, она идет очень близко от границы, и ее не то что перерезать легко, это элементарно. Дострелить для нее элементарно. Да, поэтому строился БАМ, который был намного дальше, из-за военных целей. Да, значит, а здесь вот такое стремление, ну, согласитесь, важное стремление. Но, понимаете, вот героизм строителей, которые в очень тяжелых условиях смогли построить этот КВЖД, потом был, как обычно, у нас отдан за бесплатно. Ну, формально его продали, но считайте, что бесплатно. Знаете, когда вы продаете, но денег не получаете, это за бесплатно. Значит, дружескому Китаю, помните, при Сталине было, вот, русские, китайцы, братья вовек. Ну, при Хрущеве это резко изменилось. Алексей? Ну да, на границе тучи ходят хмуро. Далее, Маруся Ива, вопрос. Получается, что псевдовосстание хунхузов хитро, тщательно спланировано. Территория, контролируемая Россией, простиралась почти до Пекина. И сегодня история может повториться. Так это? Ну, сейчас у нас хорошие отношения, с одной стороны, с Китайской Народной Республикой. С другой стороны, Китай не отказался от всех своих претензий. Да, вы видите, что в любом учебнике, в любом китайском атласе территории закрашены. Это, по их мнению, китайские территории. Значит, поэтому, ну, конечно, мир лучше ссоры. Да? В настоящий момент у нас общие интересы. да, мы, так сказать, спиной друг к другу отбиваемся от Америки. Но что будет через 10 лет, через 20 лет, когда Китай еще более усилится, не может сказать никто. Здесь, увы и ах. Но знать о том, что я рассказал, нужно обязательно, еще раз подчеркну, в Китае это проходит в школе, в Китае это идет как этап патриотического воспитания. В России это не преподается вообще. Этакая позиция страуса. Алексей. Знаешь, я думаю, что история, как здесь заметила Маруся, повториться может, и она частично повторяется, потому что если мы посмотрим карту, которая здесь показывалась, заселение китайцами наших местностей, то мы увидим, что глубоко в территорию, на территории России распространялись вот эти самые китайские поселения, заимки и много чего другое. Если мы сейчас посмотрим на территорию до нашего моря Байкала священного, то в этом случае мы увидим, что там китайцы орудуют по полной программе, орудуют причем с разрешения официальных властей. Там уже не то чтобы тайга, там уже пустыни. Очень много что попилено и вывезено. И за счет наших богатств крепнет Китай. Вопрос, мы сейчас укрепляем Китай против кого? Вот такой простой вопрос, казалось бы. Против кого? Так или иначе, США может завтра, послезавтра рухнуть, потому что кому-то в голову придет там обвалить что-то, сделать доллар, закрыть там ФРС или прочие какие-то дела, перенести какой-то центр куда-нибудь в Китай, там, в Украину, в Америку, в Южную, куда угодно. И, в общем-то, США перестанет существовать. И тогда вопрос, а против кого будет восставать Китай? И вот эти закрашенные территории, как будут восприниматься? А хорошие отношения, ну, если торговля – это хорошие отношения, ну, под вопросом, что они дают, большой вопрос. Эти самые хорошие отношения – это торговля. Пока торговля с Китаем в 90% – это засорение наших территорий помойками, теми самыми безделушками и дрянью, которые мы в Китае закупаем через Алиэкспресс или там еще через что-то и возим сюда, а потом через месяц это все оказывается вонючее, неприменяемое на помойках. И потом все гниет, разлагается, и не пойми, что с ним дальше происходит. Мы отравляем себя самих. То есть мы платим Китаю за то, чтобы Китай вез сюда то, что нас уничтожает, а то, чтобы теперь через неделю, через месяц окажется в наших помойках. Так что вот эта вот дружба, она, конечно, хорошая с точки зрения того, что надо с людьми дружить. Но когда улыбаются тебе в глаза, а у них в мозгах план против тебя, и который так вот официально на картах указан, и держат камушек за пазухой, вот это должно настораживать. Настораживает ли кого-то сверху, мне что-то никто не давал, я не знаю этого. Но то, что я вижу, и то, что до меня доходит, это заставляет очень серьезно задуматься. Так что вполне возможно, на мой взгляд, история может повториться. Но если она повторится, будет намного больше крови, потому что те самые хунхузы, которые тогда воевали с какими-то допотопными ружьями или, может быть, какими-то там сабельками или чем-то еще, они ушли в прошлое. И теперь там вместо хунхузов и ракеты, и много чего другое, танки, и навигация сверху через ГЛОНАССы, всякие там эти, как их называют, GPS-ы, и чего там только нету. Так что все как на ладони, и каждый из нас под ударом до тех пор, пока мы не задумаемся, а как это все остановить. Надеюсь, что руководители свыше об этом думали. Надеюсь. Надеюсь, что какие-то шаги предприняты. Надеюсь, что политика какая-то там у них в головах существует, которая может объяснить многие действия, которые простому гражданину непонятно, почему китайцы так легко устраивают на наших территориях целые предприятия, и наши теперь русские Ваньки в полупьяном, полуобрачном состоянии работают от зари до зари и рады, что китайский барин теперь платит им стабильную зарплату. Ну ладно, это вопрос не ко мне, это вопрос к политикам. Геннадий Романенко, вопрос эфир. По мнению концепции общественной безопасности, Чинай становится центром управления мировых элит. Что думаете по этому поводу? Благодарю. Давайте мы не будем лезть сейчас в политику. Значит, здесь разговаривать можно долго. Я сейчас рассказывал о истории, в 1900 году, о достаточно, скажем так, плохом отношении к памятникам, о неуважении, значит, к русским могилам, даже в центре Амурской области, в Благовещенске, да, когда они могут не восстановить памятник, не привести его в надлежащее состояние. Вот давайте вот об этом. А политику оставим политику. Алексей. Да, давай. Маруся Ива, реплика в эфир. Глянула сейчас быстренько в Википедию. Про войну в Благовещенске написано только, как русские бедных китайцев изгоняли и топили. Ну, о чем, в принципе, и сказал тогда. Анжела Шемшер, вопрос эфира. Как царь наказал губернатора и генерала за такое командование? Оставить город без защиты? Ну, как я уже сказал, генерал-губернатор был снят со своей должности. Все, ничего больше. Увы. Да. Маруся, вопрос в эфир. Дмитрий, мы чаще всего гуманны с нашими врагами, но получаем пинок в спину. Что с нами не так? Почему мы другие, не как остальные народы? И до чего это нас доведет? Как мыслишь? Ну, на самом деле, я не считаю, что это плохая черта. Я считаю, что наш народ изначально добрый, изначально ко всем относился с миролюбием, да, потому что действительно есть случаи из истории, когда, так сказать, ну, все было не так у той или иной другой историческом моменте, да. А какой ни возьми ситуацию с нами, значит, у нас всегда на первом плане и миролюбие, и доброта, и там добродушие, и приглашают накормить, поесть, отдохнуть и так далее. Я считаю, что в первую очередь это из-за того, что у нас остались, во-первых, та честность и те черты, которые были у наших прадедов за все эти годы, то есть невзирая на многочисленные западные промывания мозгов, которые действуют свое дело, к огромному сожалению. Но, тем не менее, основная масса народу живет все-таки пока еще не по ним. Да, а значит, вы посмотрите, да, ведь кроме тех черт, которых я уже указал, ведь раньше не было, значит, ни алкоголя, ни табакокурения. Это все притащил Петр Первый. Этому всему 3 века всего лишь. А русской истории 7500. Вдумайтесь, русской, славянской истории. А тут всего 300. Да, посмотрите, почитайте о благородстве, которое было у чингизидов в Великой Тартарии. Да там шляпу можно снять перед ними. Просто насчет их правдорубства, насчет их справедливости, насчет их помощи бедным и так далее. То есть это идет с древности. Да, Запад по мере сил старается какую-то часть общества перековать, какой-то промыть мозги, какой-то кусок славянского народа оторвать и сделать враждебным остальным. Это есть, это идет. Но пока еще основная масса держится. Алексей. Да, далее. Кстати, по поводу 7500 лет истории, это по самым-самым таким скромным наметкам и по то, что там еще как-то дошло. Есть версии, что и намного побольше, и всегда отличались вот благородством и терпимостью. Но не с точки зрения терпил, как сейчас у нас говорят, а с точки зрения терпимости к другим народам, понимая, что если они существуют, значит, это с позволения высшего. И надо понимать их место и их предназначение в этом мире, а не просто так, как некоторые другие народы, ну, которых даже народом трудно назвать, уничтожают всех подряд. Вот где появлялись славяно-русские традиции, славяно-русские народы, там народы другие выживали. А где появлялись вот западные эти умельцы меча и лжи, то в этом случае многие народы канули в бытие. Я допущу, Алексей, слова по времени. Я когда говорил о 7500, я, естественно, имел в виду то летоисчисление, которое уничтожил Петр Первый. Да? А вот, но если мы вспомним, значит, скифов, которые, помните, как сказал классик, да, наши предки, значит, то там есть четкие данные, что скифы владели Азией 30 веков. Только скифы. Там два периода по 15 веков. Вот вам 30 тысяч лет. Ну, в общем, да. Хорошо, дальше реплика от Маруси Ива. А генералы русские молодцы, солдатам поклон. В боях мы храбры, а на войне слишком смиренны. Ой, вне войны слишком смиренны. Ну, не знаю, будешь комментировать, не будешь комментировать. Ну, давайте мы еще раз поклонимся, низкий поклон нашим предкам, которые отстояли русскую землю, нашу землю, которые спасли 65 тысяч беззащитных жителей города Благовещенска. Низкий поклон нашим предкам. Алексей. Далее, Марина Ра. Вопрос в эфир. По вашему мнению, какая идея, мировоззрение, идеология, веры у китайцев? Что бы завоевывать таким образом? Благодарю, если услышу ответ. Ух, какой вопрос. Ну, давайте я напомню, что сегодняшняя идеология – это, так сказать, идеология Карла Маркса, да, то есть это коммунистическая идеология. То есть коммунистическую партию Китая сегодняшнюю никто не отменял. Значит, если же мы будем смотреть на то, что было тогда, ну, это конфуцианство, с одной стороны. Значит, это там не оно одно, конечно, да, в определенной степени язычество. Значит, там много различных религий. То есть нельзя говорить о том, что одна господствует совсем уже. Вот. Но в данном случае ведь вопрос не в том, что какую религию исповедовали китайцы, там, 2-3 религии, а в том, что они планомерно и сознательно резали представителей одной религии, православных христиан. Сначала в Пекине, потом на КВЖД, потом в Харбине, ну, те, кто не успел эвакуироваться. То есть не в том, кем они были, а в том, что они сознательно устраивали геноцид православных. Сознательно. То есть вот где зарыта собака, вот что главное. Да, то есть там, понимаете, если начнешь читать книги, там очень страшные вещи. Там отсечение головы не самое страшное. Еще раз говорю, там живьем сжигали. Кишки наматывали на всякие колии, вот, ставили на какие-то куски камней, так называемые вертикальные колодки. Когда одно неосторожное движение, и ты шею ломал. Вот, и в итоге все равно все ломали, да? Вот, а толпа вокруг глумилась, банально. Там дикие пытки были. Только потому, что эти люди или русские, или православные. Все. Только. Здесь нужно говорить о том, что был геноцид. Геноцид по отношению к русским. Вот о чем. А уж какую религию исповедовали те, кто занимался геноцидом, это уже второй вопрос. Алексей. Ну да, началось с православных христиан, а закончилось русскими. Главное, чтобы русских там поуничтожать. Я так просто заметил такую тенденцию, когда поднимается религиозный какой-то вой, то потом достается почему-то славяно-арийскому, славяно-русскому такому направлению очень серьезно. Но в конечном итоге пружина натягивается, кто-то сильно получает в глаз. Но вопрос, когда наша терпелка закончится в данном случае, и чтобы вот это дело больше не допускать. Вот я наблюдаю за нами, за всеми, и думаю, вот долго там терпилками мы еще будем. Не с точки зрения кого-то резать идти, как и здесь, никто никого там не уничтожал, не убивал. Здесь поклон нашим предкам за то, что они так себя вели очень, как сейчас говорят, гуманно по отношению к другим народам. Я придерживаюсь того, что поверженного врага нельзя над ним издеваться. Это низкий ход вот как раз таких, на мой взгляд, недочеловеков. А надо недочеловеков ставить на место всегда. Вот я так думаю, если человек себя ведет по-человечески, он и поступки такие производит, которые другие народы с благодарностью воспринимают в веках. А когда это недочеловек что-то производит, то это зверье. Со зверьем надо себя вести, как и положено. Ну, к сожалению, многие об этом не задумываются, потому что вот это вот гуманное отношение ко всем, без учета его менталитета, его взглядов по отношению к другим, оно либерастное такое, на мой взгляд. Я не призываю там к фашизму, к каким-то еще там делам. Нет, я просто говорю о том, что надо учитывать условия жизни разных людей. И не просто так вот идти с распростертыми объятиями ко всем. Если человек тебя готов зарезать, а ты его идешь обнимать, он тебе обязательно в спину что-то воткнет. Это надо учитывать, понимать. Ну и заключение. Виталий, про Тартарию все больше и больше в наши дни узнают на Западе. Многие блогеры, в том числе и сторонники так называемой плоской земли, освещают эту тему. Есть версия, что в свете нарастающего доминирования Китая в Азии все население Тартарии будет приписано и присвоено китайцам. Как вы на это смотрите? Так оно уже приписано. Понимаете, если вы посмотрите на те данные, которые сейчас есть в учебниках, в интернете, в справочниках, уже. Что хочу подчеркнуть. Вот смотрите, если вы посмотрите, как, значит, описано то, что ездит к чингисидам Марко Поло, то вы обнаружите очень интересную вещь. Там написано, что он ездил в Китай. Да? А в Китай, но при этом к хану Хубилаю, да, внуку Чингисхана. То есть уже Китай, да? Вот. А при этом, если посмотреть историю, например, китайской цивилизации, там, китайская стена и прочее. А вы знаете, например, что стена продолжается по дну Желтого моря, и там возраст там, около 12 тысяч лет, и там найдены кости европейского происхождения, да, то есть уже не вписывается. Срединное государство. Там, если посмотришь его описание, там нет риса. Оно сейчас принадлежит Китаю, как бы, по телевизору, по учебникам и так далее. А посмотришь его, там медведи гуляют, соболя, в том числе черные, как есть в Сибири. Там лед и так далее, там нет риса и всего прочего. Понимаете? То есть уже на сегодняшний момент большая часть уже переписана. Потому что так решили создатели прозападной истории, там, где бы они ни находились, там, в Англии, в Лондоне или в Кане в свое время. Да? Но, тем не менее, оно уже есть. И наша задача, чтобы правда все-таки выплыла, потому что шило в мешке не таишь, и понятно, что, чтобы как-то хоть спрятать это, всевозможные фальсификации, добавления, совершенно. У меня вот статья о гибели Тартарии есть, вот специальная глава, я рекомендую ее прочесть, я там говорю о как раз фальсификациях, как это, где идет, как это делается. Так, все закончено. Понятненько. Ну, в общем, здесь все вопросы, реплики закончились, и надо подводить итог к сегодняшнему нашему эфиру. Поэтому, как всегда, третья часть – это пожелание чего-то доброго, светлого, радостного нашим слушателям и зрителям, подведение жирной черты и установление такой же жирной красной точки. Пожалуйста. Я хотел бы обратиться к всем слушателям, что для нас сегодняшних очень бы неплохо возродить память о тех, кто героически защищал русский Благовещенск в эти тревожные дни 1900 года. Нет и никогда не было проблемы исторической ответственности, о чем сейчас врут либералы, а есть проблема исторической памяти. Сегодня наши люди забыли об осаде русского Благовещенска. А китайцы про эту войну знают, помнят. А психологически вот к подобной предъяве случись, напомнить люди не готовы. И на мой взгляд, лучше, когда ты знаешь все, что тебе могут предъявить. И лучше знать заранее. Поэтому вспомните наших предков, вспомните наших героев, скажите им большое спасибо, поклонитесь им. Еще раз говорю, нам есть за что гордиться нашей страной. Алексей. Благодарю за очень добрые слова. От себя я тоже отмечу. Вот смотрите, наши предки сделали все возможное для того, чтобы сейчас мы просто жили на земле. Вот просто, чтобы мы жили на земле. они сделали также все возможное для того, чтобы мы жили счастливо на земле. Вопрос. За что они клали свои головы? За таких, которые сидят и постоянно на кого-то пальцем тычут, нас обижают. Мы такие несчастные, от нас ничего не зависит. За кого? Вот за таких вот бездарных, угнетенных, обиженных, больных каких-то, которые ничего не умеют, ничего не хотят? Думаю, вряд ли. Вряд ли такая огромная территория могла принадлежать таким безмозглым, тупым существам. Всегда территория – это не только военная сила, это еще и управление. И если эта огромнейшая территория многие тысячи лет находилась в управлении наших предков, это говорит о том, что они были мудрыми. Не только сильными военными, как говорят, варвары пришли и все захватили, все их боялись и так далее. Нет, захватить это одно, еще нужно удержать. Еще нужно сделать так, чтобы другие народы жили счастливо и не восставали, чтобы не доводили их до предела, до края. А это значит, были наши предки мудреные. Значит, они обладали мудростью, знанием. И поэтому перестаньте все время кивать на Запад, который принес какую-то цивилизацию на Восток, где цивилизация была, а у нас типа ничего не было. И еще, когда мы говорим про Китай или про другие какие-то страны, где большое население, вы задайте себе вопрос, а почему у них такое большое население? Скажите мне, пожалуйста, вот те китайцы, которые в лачугах хижинах живут, или индусы, они что, очень хорошо живут? Что, для них там созданы условия, им там все, материнский капитал выплачивается за каждого ребенка? У них, может быть, отдельные квартиры есть? Да нет, вы, если по Китаю проедете, вы увидите, как там живут люди. В крупных городах, да, там вроде так все светло, ярко, красиво, ну, цивилизация, что говорить. Вот так по провинциям покатайтесь. Вопрос, почему в этих провинциях, которые живут намного хуже, чем мы сейчас живем, народу больше? Почему кто-то начинает говорить, вот, китайцев много, они придут, они... А вы где? А вы что сделали, чтобы вас было много? Вы что сделали, чтобы границы защитить? Чтобы не нанимать каких-то приезжих, а самим трудиться? Если не получается трудиться, создайте для себя труд, создайте для себя условия труда. Или что, мы уже объединяться не умеем? Что, мозгов не осталось? Все пропили? Наделали самогонных аппаратов и счастливы, что ли, что выдыхаемся, вымираем? И хвалимся друг перед другом рецептами самогонных аппаратов? Задумайтесь об этом. Все зависит от нас. От нас, ни от кого другого. Ни от китайца, ни от дяди Сэма, ни от правителя какого-то. От нас. И не надо пальцем тыкать, как маленькие обиженные детишки, что нас там кто-то куда-то поставил в угол, развел и так далее. Не надо быть слепым щенком. Давайте все-таки вспомним, что мы наследники великомудрых предков. И мы обязаны быть достойны их светлой памяти. Достойны так себя вести. Достойны управлять огромными территориями так, чтобы не было угнетенных, проституции, брошенных детей и бессильных стариков. Вот какая наша задача. Давайте помнить о том, кто наши предки. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 17 января 2019 года, четверг. В виртуальной студии находился Дмитрий Белоусов и Алексей Орлов. Мы рассматривали тему осады Благовещенска 1900 года. Друзья мои, желаю вам всего самого доброго, здравомыслия, радости и добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.